Глава 5. Суббота, 23 июня. Весь вечер пятницы Пейтон расхаживал по квартире и спорил с собой. Записка настоящая? Нет, наверняка фальшивка. Возможно, только ФБР, ЦРУ или другая подобная организация могла бы точно определить это. Она должна, засучив рукава, заняться расследованием истории с запиской. Ей лучше выбросить послание в мусорную корзину и навсегда забыть о нем. Если она придаст эту историю огласке, то станет героиней. Если докажут, что это розыгрыш, она превратится в объект насмешек. Если хотя бы один недоброжелательно настроенный журналист попросит представителя Федерального управления гражданской авиации заявить, что записка в полиэтиленовом пакете не могла уцелеть при пожаре, взрыве и не размокнуть в воде, то все ее надежды пойдут прахом. К 2 часам ночи Пейтон решила, что ей нужно будет завуалировать факты. В своей первой статье об истории с запиской она намекнет, что обнаружила нечто, в расплывчатых фразах сделает предварительные выводы, что послание, возможно, имеет отношение к рейсу 848, что она проверит списки погибших пассажиров, обзвонит их родственников и сделает все, что в ее силах, дабы проверить, так ли это. Подобно любому добросовестному журналисту, преданному своему делу, она проведет расследование и напишет о его результатах в колонке «Исцеляющие сердца», оставив за читателями право принятия окончательного решения. Они прочитают ее материалы, взвесят все «за» и «против» подлинности записки и составят собственное мнение. Разумеется, как стремящийся к объективности журналист, она будет беспристрастной и не возьмет на себя никаких обязательств. Коты, Самсон и Элайджа, развалившись на постели, внимательно слушали, как Пейтон вслух размышляла о том, кому можно доверить эту новость. Чилтон? Исключено. Нора захочет передать историю с запиской другому журналисту, специалисту по подготовке сенсационных материалов или одному из следственных репортеров в отделе новостей. Нора отнесет записку издателю Кертису Дисальво. Он поздравит редактора с тем, что та раздобыла пикантную новость. Затем они созовут экспертов и потратят уйму времени на тесты, пробы и доказательства, вместо того, чтобы заниматься поиском. Но Габриэла Коэн определенно права в одном. Если записка подлинная, то в ужасную минуту, когда самолет с нарастающей скоростью падал с неба, некий отец был поглощен мыслью о своем отпрыске, который находился далеко от него, и этот ребенок должен узнать правду». У Пейтон мелькнула мысль, не рассказать ли о записке Джанет Бойлс, но она сразу отказалась от этой идеи. Если уж Джанет намекнула, что охотно станет ведущей колонки «Исцеляющие сердца», она не упустит свой шанс и начнет с истории о записке. Карен Долин – хорошая журналистка и добрая подруга, но она работает в отделе новостей и наверняка посоветует Пейтон посвятить этой истории только одну или две статьи. Однако за пару дней невозможно найти иголку в стоге сена. Поиски потребуют гораздо больше времени. Эта записка заслуживает того, чтобы Пейтон потратила на нее почти весь отпущенный ей 2-недельный испытательный срок. Она могла бы поговорить о своем замысле с Мэнди, но практикантка отличается такой же прозорливостью, что и девушка на первом свидании. О, Мэнди будет в восторге, ведь даже подшивание документов о расходах волнует ее не меньше, чем любование китайским фейерверком. Но она ничего не поймет. Нет. Пейтон нужен тот, кто сможет направлять ее, напоминая о грозящих ей опасностях. Ей необходимо посоветоваться с опытным, знающим человеком и самым объективным журналистом из всех, кого она знает. Кингстон Бернард. Она позвонила ему в 3 часа ночи. Кинг взял трубку, разворочался и стал громко протестовать, услышав просьбу прийти к ней на завтрак в 9 утра. Однако в назначенное время появился на пороге дома Пейтон с газетой в руках. Она выписывала «Сент-Питерсбург Пост», конкурирующую газету, редакция которой находилась на другом берегу залива. Пейтон с улыбкой взяла газету и провела гостя на кухню, которая казалась еще более уютной от витавших запахов свежеиспеченных кексов, омлета и бекона. Коты Самсон и Элайджа улизнули под стол, едва завидев кроссовки приближавшегося гостя, и теперь взирали на них с нескрываемым любопытством. Одобрительно заметил Кинг, потянув носом воздух. «Пожалуй, я не зря так рано поднялся». Он спрятал руки в карманы джинсов и несколько секунд постоял в дверях кухни. «А по какому поводу праздник? В 3 часа ночи ты ничего не объяснила». «Ты пропустил бы мимо ушей все мои объяснения». Наполняя кофейник, Пейтон с некоторым удивлением отметила, что у нее трясутся руки. «Наверное, после бессонной ночи». Она взглядом указала гостю на кухонный стол. «Убери со стула стопку журналов и садись. Прости, здесь не убрано. На самом деле я хорошо знаю, где и что у меня лежит». «Женщина с разносторонними интересами», — заметил Кинг, приподняв бровь. «Мне это нравится». Пейтон нахмурилась. «Садись, ладно. Не стой над душой, а то я нервничаю». Тихо рассмеявшись, Кинг взял стопку журналов «Newsweek», «Journalism Review» и «People» и переложил на третий стул. Затем он сел, откинулся на спинку и широко улыбнулся. «Ну вот, теперь я сижу. Можешь рассказать, зачем ты меня позвала?» «Через минуту». Вытерев руки о шорты, Пейтон оглядела кухню, стараясь избавиться от ощущения, будто она что-то забыла. Над блюдом с приготовленным омлетом вился порог. В корзинке на столешнице лежали кексы, а бекон ждал своего часа в микроволновке. Так почему же она так разнервничалась? С ума сойти, она ведет себя как Мэнди, и ей меньше всего на свете хотелось быть похожей на неопытную девчушку. Дело вот в чем. Пейтон отвернулась, чтобы взять кофейные кружки. «Когда вчера я выходила из редакции, меня в фойе остановила женщина и передала нечто такое, что, по ее глубокому убеждению, но отнюдь не по моему, имеет отношение к рейсу 848». «Какой-нибудь обломок?» Кинг опустил глаза и стал смотреть на поставленную перед ним кружку с налитым кофе. Улыбка исчезла с его лица, словно предваряя то, что он хотел сказать. «Слушай, Макгрудер, на берег залива было выброшено много чего, и большинство людей относили свои находки в офис Pan World, работавший в аэропорту. Той женщине тоже следовало бы так поступить. Кто знает, какие обломки окажутся полезными для парней из управления гражданской авиации. Это не обломок самолета, а записка». Пейтон села на стул и придвинулась к столу. Ее написал один из пассажиров. Кинг посмотрел на нее с неподдельным изумлением. «Ну каким образом?» Записка была вложена в небольшой полиэтиленовый пакет, ну, один из тех, у которых сверху зип-застежка. «Если ты смотришь телевизор, то наверняка видел этот рекламный ролик. Собачка поет о том, как в закрытом пакете продукты сохраняют свежесть». Пейтон откинулась на спинку стула и стала пристально следить за выражением лица коллеги, страстно желая понять, что он испытывает. И хотя в прошлом им случалось ссориться, она доверяла интуиции Кинга. Если Кингстон Бернард, заслуженный журналист, опытный репортер и образцовый редактор, сочтет, что записка не заслуживает внимания, она прислушается к его мнению. Он поставил локоть на стол, подпер рукой щеку и даже не обратил внимания на то, что Самсон прыгнул к нему на колени. «Ты думаешь, — спросил он так, как будто размышлял вслух, — что у кого-то нашлось время написать записку в самолете, терпящем бедствие? А почему бы нет? Мы знаем, что самолет делал спиральный спуск над водой, потому что пилот пытался дотянуть до летного поля. Мы знаем, что между событием, ставшим причиной катастрофы, и взрывом прошло 3 минуты. Пейтон вновь придвинулась к столу и забарабанила по нему пальцами. Почему бы пассажиру не взять ручку и бумагу и не написать короткое послание, а? Кинг прищурился. Знакомое выражение. Наверняка начнет опровергать очевидное. «Но если самолет падал, значит, стюардессы показывали пассажирам, как принять безопасную позу для аварийной посадки. Вряд ли кто-то мог писать в такой суматохе». «А что, если кому-то было плевать на безопасность?» — настаивала Пейтон. «А что, если возможность обратиться к своему ребенку значила больше, чем принятие правильной позы? Что если этим человеком двигало нечто большее, чем забота о спасении собственной жизни? Разве ты не попытался бы установить связь с тем, кто нуждается в том, чтобы услышать твои слова, а? Кинг перевел потеплевший взгляд на кота и погладил его по шерсти. А о чем говорится в записке? Пейтон наклонилась над столом и взяла кружку с кофе. «Ее содержание пока известно только мне», — твердо заявила она. «И я открою эту тайну, когда найду того, кому предназначалось послание». Кинг поморщился и сдвинул брови. «Это несправедливо, Макгрудер». «Верно». Она поднялась из-за стола, чтобы взять блюдо с омлетом и кексы. «Я не собираюсь разглашать содержание послания, пока не найду человека, которому оно адресовано». «А кто этот человек-то?» «У меня нет уверенности». Пейтон поставила омлет на стол, затем откинулась на спинку стула. «Но есть ключ к разгадке. Внизу записки есть подпись «Папа». Поэтому я знаю, что послание написал мужчина своему ребенку, имя которого начинается с буквы «Т». Брови Кинга поползли вверх. Он перевел взгляд на окно и погрузился в раздумье. «А в записке есть еще какие-нибудь подсказки?» Пейтон отрицательно покачала головой. «Пожалуй, нет. Кроме, конечно, признания. Я люблю тебя. И слов прощения». Она скрестила руки на груди и бросила на гостя хмурый взгляд. «Ну вот, ты добился своего. Я все тебе рассказала, хотя и не собиралась. Не вздумай об этом болтать, ясно?» «И это все?» На лице Кинга мелькнула полуулыбка. «Я люблю тебя, я прощаю тебя. Подпись «Папа». «Да, почти дословно. А теперь пообещай, что будешь держать рот на замке, или мне придется убрать тебя». «А я никому не проболтаюсь». Кинг глубоко вздохнул и еще раз улыбнулся. «Что ж, подруга, если хочешь услышать, что я думаю...» «Да, хочу. Я не для всех готовлю завтраки, знаешь ли». «Скажу тебе так. По-моему, ты уберегла свою прелестную шейку от Нориного тесака». Пейтон почувствовала, что расплывается в улыбке, но ничего не могла с собой поделать. «Ты правда так думаешь? Я знала, что записка положит начало отличной истории, даже нескольким, но от радости Пейтон залопотала, как двухлетний ребенок, которому подарили новую игрушку». Кинг отпил кофе и едва заметно кивнул. «Великолепная мелодрама. Я почти завидую тебе. Эта история будет обсуждаться неделю, а то и две». Он посмотрел на Самсона, по-прежнему лежавшего у него на коленях. «Я всю ночь не спала и думала об этом». Пейтон поднесла кружку к губам и улыбнулась Кингу. «В первой статье я объясню, откуда у меня взялась эта записка, и честно напишу, что не уверена в ее подлинности. Возможно, она подлинная, но я не представляю более верного способа выяснить это, чем обратиться в управление гражданской авиации и попросить провести расследование». «Люди поверят», — заявил Кинг. «Им хочется верить, что в этой трагедии может обнаружиться нечто доброе». «Я попрошу Мэнди помочь мне в поисках, и для практикантки это станет полезным опытом. У нас есть список пассажиров, поэтому с него и начнем». «Мы прочешем его от начала до конца, переберем одного человека за другим и внимательно прочитаем все некрологи. Будем искать мужчин, у которых есть ребенок с именем, начинающимся на «Т». Эти дети погибших станут предполагаемыми адресатами». Кинг, понимающе кивал, и его глаза загорались по мере того, как он следил за ходом ее мыслей. «Если у тебя хватит времени и ты уложишься в срок, то можешь написать обо всех предполагаемых адресатах. Расскажешь биографии детей и сделаешь упор на то, как случившаяся трагедия повлияла на жизнь каждого из них». Пейтон застыла на месте, пораженная этой мыслью. «Я смогу навестить этих людей. Во время встречи с ними мне будет намного легче найти к ним подход, чем в интервью по телефону. Каждого ребенка я расспрошу об отношениях с его отцом, и в определенный момент, если все пойдет хорошо, раскрою ему содержание записки». «И посмотришь на их реакцию!» — прогремел в ответ Кинг, и, чтобы усилить эффект, произведенный его словами, грохнул кулаком по столу так, что кот спрыгнул с его колена и убежал. «Это чистое золото, МакГрудер!» Воодушевившись, Пейтон покусывала губы. Она 10 месяцев была ведущей колонки «Исцеляющие сердца», но впервые ей выпал редкий шанс заинтересовать своими статьями каждого жителя Флориды. К тому же расследование истории с запиской соответствует назначению колонки — исцелять разбитые сердца. Ну, хотя бы одно сердце. «Однако осуществление этого проекта потребует больших расходов», — заметила Пейтон, намекая на главную проблему. «Нора вряд ли придет в восторг от того, что мне придется лететь самолетом, чтобы поговорить с этими людьми. Нет никаких гарантий, что они живут недалеко от Тампы или даже в нашем штате». «А, конечно, она заортачится», — согласился Кинг, пожав плечами. «В обязанности редактора входит контроль за бюджетом газеты». «Все зависит от того, сколько предполагаемых адресатов ты найдешь и вызовешь ли у них интерес». «Если откликнутся несколько родственников с именем, начинающимся на «Ти», их можно пригласить в Тампу. У меня такое чувство, что каждый из них с готовностью встретится с тобой, если ты пообещаешь, что передашь последнее послание от отца, особенно если они были в ссоре». Пейтон закрыла глаза и мысленно представила, что нашлась дюжина мужчин и женщин с именем на букву «Ти», и что все они предъявляют права на записку. «Предвижу кое-какие проблемы», — прошептала она, открыв глаза. «А что, если я найду 50 потенциальных адресатов? Записка-то всего одна». Кинг провел рукой по щеке, вспомнив, что утром забыл побриться. «Интересно, можно ли снять отпечатки пальцев с листа бумаги или с полиэтиленового пакета?» Пейтон задумалась. «Даже если можно, что с того? Пассажиры самолета не были преступниками или государственными служащими. Большинство из них — обычные люди, включая человека, написавшего эту записку. Шансы на то, что его отпечатки есть в базе данных, да практически равны нулю». «Я начинаю мечтать о том дне, когда большой брат заставит всех нас внести свои данные в базу данных ДНК». Кинг с этими словами отхлебнул кофе, потом взглянул на Пейтон. «Вряд ли тебе нужно искать неопровержимые доказательства. Только представь, ты нашла 2 человек, чья ситуация соответствует той, о которой говорится в записке». «Да что плохого, если они оба будут думать, что послание предназначено им?» Пейтон нахмурилась и покачала головой. «Я хочу отдать послание кому-то одному. Ведь оно все равно, что приз, верно? Как в реалити-шоу «Последний герой». У всех его участников был шанс испытать себя на острове, но лишь один заработал $1 000 000». «Если у меня все получится, я дам записку человеку, которому она была предназначена». Лицо Кинга осветилось улыбкой, и его голос зазвучал более уверенно. «А может, устроишь нечто вроде лотереи? Пусть потенциальные получатели записки дадут письменное объяснение, почему они решили, что это послание от их отца». «Ты будешь печатать эти письма с интервалом в 1 неделю, а читатели проголосуют, какое письмо им понравилось больше всего». Пейтон покачала головой. «Слишком субъективно и слишком затянуто. Сомневаюсь, что Нора, которой уже надоели статьи об авиакатастрофе, позволит мне потратить на поиски больше 2 недель». «Да, это поможет мне сохранить работу, но она не допустит, чтобы колонка, призванная исцелять разбитые сердца, превратилась в колонку, посвященную разбившимся самолетам». «Ну, а вдруг тебе повезет, и ты найдешь всего одного парня, у которого есть ребенок, чье имя начинается на «Ти», а?» Пейтон негромко прыснула со смеху. «Шутишь? Разве ты не знаешь, сколько вокруг Тайлеров, Тейлоров, Томов, Тимов, Тони, Тоддов, Терри, Тедов, Тэффи, Таби, Терес, Тин, Тес, Трейси, Трикси и Талул, а? Мне повезет, если я не наткнусь на 4 имен». «Ну и когда ты намерена приступить к делу?» — снова спросил Кинг. «Скоро. Думаю, начну со статьи, которая выйдет в понедельник. Главное — собраться с мыслями». Пейтон рассмеялась. «Нора хотела, чтобы моя колонка привлекла как можно больше читателей. Ну что ж, эта история как раз подойдет. Самое приятное, что Нора не сумеет меня остановить. Она не работает по выходным, так что моя первая статья проскользнет так, что она и не заметит». В глазах Кинга сверкнуло восхищение. «Ну ты хитрюга!» Пейтон просияла. «Я научилась играть по ее правилам». «Это точно!» Кинг потрепал Пейтон по щеке и кивнул на омлет. «Так мы будем есть или подождем, пока он окаменеет?» «Будем. Подожди-ка, у меня есть еще жареный бекон». Пейтон подошла к микроволновке и взяла оттуда блюдо, на котором лежали 6 почти обугленных ломтиков бекона. Разложив бекон лопаточкой по 2 тарелкам, она поставила их на кухонный стол и повернулась, чтобы достать из ящика столовые приборы. Бедный Кинг! Если он представлял ее в роли феи домашнего очага, то сегодня утром его ждал неприятный сюрприз. Вздохнув, Пейтон положила вилку и нож сначала рядом с его тарелкой, затем рядом со своей. Окинув взглядом стол, чтобы проверить, не забыла ли чего, она скользнула на свой стул и улыбнулась, сохраняя церемонный вид. «Вот омлет, бекон, кексы и кофе. Извини, если ты ожидал большего». «Не хватает только одной детали». Кинг кивнул на подставку для салфеток. «Я надеялся, что у тебя найдется, чем вытереть руки, но не предполагал, что в салфетнице ты держишь письма и счета». «А, сиди, сейчас достану». Перегнувшись через стол, Пейтон потянула за белый уголок, и на стол вместе с салфетками высыпались нераспечатанные конверты. Вытянув салфетки, сколько же времени она не пользовалась ими, Пейтон отдала одну Кингу, а другую благополучно развернула у себя на коленях. Кинг взял одно из высыпавшихся на стол писем. «Ты что, не распечатываешь их, Макгрудер?» Он внимательно посмотрел на конверт. «Судя по штемпелю, ты получила его месяц назад, но даже не удосужилась прочитать. А вот это 2-месячной давности. Неужели тебя не интересует, что пишут поклонники?» Пейтон покраснела и, выхватив из его рук несколько конвертов, бросила их на стол. «Тебя не касается. Эти письма не от поклонников, а от моего отца». Кинг округлил от удивления глаза, и Пейтон заметила в уголках его рта горькую улыбку. «Значит, его советы ты тоже игнорируешь?» «Мы с отцом плохо знаем друг друга», — ответила Пейтон, выпрямившись после того, как взяла блюдо с омлетом. «Я пробовала читать его письма, и все они об одном и том же. О его жене, детях и пациентах». Она подцепила омлет ложкой, с раздражением отметив, что он успел остыть, и положила одну часть гостю, а другую себе, затем поставила пустое блюдо на стол. «Я думаю, отец пишет мне из чувства вины. Наверное, Кэти напирает на него. Вот он и строчит, как заведенный». Кинг взял в руку кекс. «А ты отвечаешь ему?» Пейтон фыркнула. «Посылаю открытку на Рождество». Кинг ничего не сказал и начал сосредоточенно отдирать от кекса бумажную формочку, в которой его пекли. «Эти кексы с клюквенной начинкой и грецкими орехами». Пейтон обрадовалась, что можно сменить тему. «Рецепт дала мне Мардж Сток. Она пишет статьи по кулинарии. Так что, надеюсь, получилось вкусно». Кинг положил формочку на тарелку, затем поднял кекс и посмотрел на него, как на великую ценность. «Макгрудер», — сказал он, не сводя глаз с кекса, — «ты сурово обходилась со всеми мужчинами, которые были в твоей жизни, верно?» Неожиданно прозвучавший вопрос обжег Пейтон такой болью, что ей захотелось огрызнуться, однако она не подняла глаз от тарелки. Ведь Кинг Бернард не знает историю ее жизни, не знает об отчуждении между ней и отцом, не знает о смерти ее мужа и о том, как она горевала. Он говорит, лишь бы говорить, будто у него словесный понос, если, конечно, такая болезнь вообще существует. Пейтон взяла вилку и отделила солидный кусок омлета. «Ты у меня в гостях», — сказала она. так что сиди тихо и ешь. Глава 6. Понедельник, 25 июня. Сокровище из глубины залива. Пейтон Макгрудер. Исцеляющие сердца. Постоянная рубрика газеты «Tampa Times». Дорогие читатели, на прошлой неделе я встретилась с женщиной, она на несколько лет младше меня. Взгляд ее голубых глаз столь же глубок, как и ее сочувствие к другим людям. Эта дама, пожелавшая остаться неизвестной, вложила мне в руку бесценное сокровище и попросила найти того, кому оно принадлежит. Если вы читали мои статьи, то знаете, что я не из тех журналистов, которые легко парят на крыльях фантазии. Я быстро навела справки о моей посетительнице. Она давно живет в наших местах, регулярно посещает синагогу и пользуется уважением соседей. Она воспитывает двоих детей и поддерживает мужа, врача, выполняя обязанности домохозяйки. Насколько я могу судить, на нее можно положиться так же, как на то, что утром взойдет солнце, и потому я не нахожу причин сомневаться в ее истории о том сокровище, которое она нашла в воде рядом со своим домом, расположенным на берегу залива. Сокровище, переданное мне, было завернуто в льняную салфетку. Это не ювелирное украшение, не деньги, а простая записка, которая лежала в небольшом полиэтиленовом пакете, и слова этой записки говорят о любви, глубокой, как море, и бескрайней, как океан. Записка, как я полагаю, еще одно напоминание о рейсе 848. Но ни один чемодан или какой-либо другой обломок не несет в себе того эмоционального заряда, каким обладает этот листок бумаги. Он адресован конкретному человеку и подписан просто «Папа». Некоторые из вас уже приготовились осуждающе покачать головой, подумав о том, что все вещи, уцелевшие после взрыва самолета, были собраны спасателями и описаны. Но разве маленькая записка, нацарапанная на листке бумаги размером с банкноту, не могла уцелеть во время взрыва и последующего падения самолета? Листок бумаги с незамысловатым посланием очень мал, но, возможно, в этом и кроется секрет его неуязвимости. Возможно, кто-то из вас заподозрит, что эта записка — фальшивка, жестокая шутка. Не исключено. Но если злоумышленник бросил ее в воды залива Тампа ради того, чтобы совершить гнусную махинацию, то я не вижу в ней никакой цели. Непонятно, какую выгоду можно извлечь из подобной проделки. Блеск славы. Но женщина, которая нашла записку, попросила меня не называть ее имени. Если же записка подлинная, если есть хоть один шанс, что она написана за считанные секунды до крушения самолета, то это последнее послание, обращенное к нам, живым людям. В дни моей молодости была популярна песня Пола Саймона. Он пел о том, что не стоит подавать напрасные надежды в странные грустные дни. Так же, как и все вы, я переживала события нескольких последних дней, онемев от ужаса, и с трудом осмысливала то, что произошло. С тех пор, как самолет, совершавший рейс 848, спикировал в воды нашей бухты, я стала свидетелями страшного горя и поражающего воображения мужества. Мне довелось сидеть в аэропорту рядом с несчастными родственниками и приносить кофе рыдающим спасателям, которые выходили из воды со скорбной ношей на руках. Так же, как все вы, я поднимала глаза к небесам и спрашивала, почему это случилось. Я еще не нашла ответов, пока не нашла. Но мне подарили сокровище, и я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы соединить отца, летевшего рейсом 848, с его ребенком, кем бы он ни был и где бы он ни жил. У меня есть ключ к разгадке, крепкая зацепка, и в ближайшие дни я постараюсь донести это послание мужчины из разбившегося самолета скорбящему о нем человеку. Я не хочу подавать вам напрасную надежду, друзья, но я всем сердцем верю, что хотя бы один человек с борта самолета авиакомпании Pan World так беспокоился о своем ребенке, что послал ему письмо за миг до своей смерти. Скоро отец примирится со своим чадом, и ждать осталось недолго. Примечание. Связаться с Пейтон Макгрудер, колумнисткой газеты «Tampa Times», можно следующим образом. Email pmacgruder@tampatimes.com, телефон 813-555-8573, факс 813-555-8574. Как обычно, утром того дня, когда выходила ее колонка, Пейтон встала в половине восьмого, не спеша приняла душ и затем поехала на работу. Как всегда, она остановилась у кофейни рядом со зданием редакции и заказала чашку кофе. Затем заняла место за стойкой и стала попивать кофе маленькими глотками, делая вид, что ее совершенно не интересуют другие постоянные посетители. Почти все завсегдатые кофейни за завтраком читали газету, и ей было приятно видеть, что в это утро три человека, вот так-то, три, читали колонку «Исцеляющие сердца». Улыбнувшись, Пейтон стала уплетать пончик, который никогда еще не казался ей таким вкусным. Она собиралась опять впиться в него зубами, как вдруг зазвонил ее мобильный телефон. Положив пончик на салфетку, Пейтон вытерла сладкие пальцы. «Тебя никак будут отчитывать за опоздание?» — спросила светловолосая официантка с осиной талией. Она наливала Пейтон кофе по понедельникам, средам и пятницам и сейчас стояла у стойки с влажным полотенцем в руке. Пластиковая табличка на груди утверждала, что ее зовут Эрма. «Похоже на то». Пейтон достал из рюкзака телефон, попутно думая о том, не носит ли Эрма жесткий корсет. Ну уж очень у нее тонкая талия. «Алло!» — отозвалась она в трубку. «Макгрудер, ты где?» Тон у Норы Чилтон был не самый любезный. Пейтон закатила глаза, посмотрев на любопытную официантку. «Я неподалеку, в кофейне. Подъеду через 5 минут». «И сразу же ко мне в кабинет. Нам надо поговорить». Пейтон опустила глаза. У нее было такое чувство, будто она получила удар кулаком в живот. Она может отмолчаться или же дать Норе отпор. Пришло время определиться. Она придумала отличную идею, чистое золото, как сказал Кинг, и у Норы нет причин жаловаться. Пейтон скинула голову. «А в чем проблема, Нора?» «Проблема в записке. Откуда она взялась? Когда мы разговаривали с тобой в пятницу в лифте, ты ни словом о ней не обмолвилась. У нас с тобой могла бы получиться отличная статья, но ты приберегла материал для себя. Если записка написана в самолете, то, видимо, ее следует немедленно отдать властям». «Я получила записку в пятницу вечером», — заявила Пейтон, изо всех сил стараясь не повышать голос и говорить спокойно. «Я не показала ее вам, зная, что вы не хотите больше публиковать статьи об авиакатастрофе. В записке нет достоверной информации, поэтому я не собираюсь никому ее отдавать. Это послание просто дает возможность провести тщательное расследование». Долю секунды Нора молчала в трубку, затем спросила. «Так почему ты не рассказала об этом прежде, чем написать статью?» «Потому что вы не работаете по выходным». Пейтон поймала взгляд официантки и указала глазами на свою полупустую чашку. «Да я и не видела в этом необходимости. Нора, вы велели мне привлечь новых читателей, и, по-моему, я нашла прекрасный способ сделать это». Оглядев кофейню, Пейтон с радостью заметила, что две женщины за соседним столиком обсуждают ее колонку, и одна из них показывает на страницу газеты. «Как можно быстрее зайди ко мне в кабинет!» Когда в трубке послышались длинные гудки, Пейтон со вздохом выключила телефон и положила его в рюкзак. Эрма улыбнулась и, уперев руки в бока, подошла так близко, что можно было разглядеть морщинки в уголках ее веселых глаз. «Что, сегодня тяжелый день?» «Да, боюсь, вся неделя будет не легче». Пейтон достала из кармана $2, положила деньги на стойку перед официанткой и улыбнулась ей одним уголком губ. «Возможно, я совершила самую большую ошибку за всю мою карьеру, но, по крайней мере, я вылечу из газеты, наделав шума». Прежде чем отправиться в кабинет Норы, Пейтон подошла к своему рабочему столу и включила компьютер. Ей нужно несколько минут, чтобы набраться мужества перед встречей с госпожой Драконшей. Экран монитора засветился, и она вошла во внутреннюю сеть, чтобы просмотреть электронную почту. Пейтон не поверила своим глазам. В ее почтовом ящике 45 сообщений, рекорд для любого понедельника, а ведь еще нет и 10 часов утра. Пейтон открыла почтовый ящик и ахнула, увидев на экране список всех полученных сообщений. Она не успела просмотреть список до конца, как раздался тихий сигнал, и ящик пополнился двумя новыми письмами. Пробежав глазами весь список, Пейтон нашла всего один знакомый ей обратный адрес. Он принадлежал Кингу Бернарду. Открыв письмо, она с улыбкой прочитала. «Тебе удалось отправить меня в нокаут, словно боксеру-тяжеловесу. Классная статейка вышла сегодня утром. Ты сделала это не только профессионально, но и с душой. Я бы сказал, что никогда не замечал за тобой такого, но всегда подозревал, что ты можешь так писать. Не сдавайся, Макгрудер, и спасибо за завтрак». Пейтон удивленно подняла бровь. «Кинг Бернард не из тех, кто щедро раздает похвалы, так что его послание стоит сохранить для истории». Она открыла другое письмо с неизвестным ей обратным адресом. «Мисс Макгрудер, не могу передать словами, что значит для меня ваша статья, которую я прочитал сегодня. Я все время размышлял, чтобы я написал детям, если бы летел тем рейсом. Были бы у меня мысли о них или только о себе. Надеюсь, вы найдете человека, которого ищете». «Самоотверженный отец заслуживает того, чтобы вы сделали все, что от вас зависит. Ваш новый поклонник». Пейтон прочитал еще несколько сообщений, по большей части все они пришли от читателей. Несколько человек хотели узнать, о чем говорится в записке, и призывали ее как можно быстрее начать поиски. Последнее сообщение как будто подытожило утреннюю почту. «Пейтон М. Вы моя любимая журналистка. Я всегда читаю ваши статьи в газете, если она попадает мне в руки. Как жаль, что самолет разбился. Я знаю, что если бы на нем летел мой папа, то я отдала бы все, что у меня есть, лишь бы получить его послание. Спасибо за то, что вы стараетесь помочь. Надеюсь, вы найдете истинного адресата. Таша Коул, 10 лет». Тихо рассмеявшись, Пейтон выделила письмо Таше и отправила на печать. Затем встала и пошла мимо расставленных рядами письменных столов в кабинет Норы. Больше нельзя откладывать разговор с начальницей, тем более, что она хорошо вооружилась для предстоящей схватки. Госпожа Драконша едва взглянула на письмо, которое Пейтон положила на стол. «Мне уже поступило около 50 по электронной почте», — заявила Пейтон, опускаясь на стул для гостей. «И мы еще не знаем, сколько писем придет по обычной почте». Нора посмотрела на нее с холодной иронией. «Тебе следовало проинформировать меня о своих планах». Пейтон пожала плечами, чувствуя, что поддержка читателей придала ей уверенности. «Вы никогда не просили меня присылать на проверку статьи, которые выходят по понедельникам. Откуда ж я могла знать, что на этот раз вам захочется просмотреть мой материал?» Нора впилась в нее глазами. «Мы исчерпали тему рейса 848 и осветили авиакатастрофу со всех сторон, какие только могут интересовать читателей. А как же ваша любимая поговорка?» Пейтон привстала и, наклонившись вперед, положила руку на стол. «Что для горячих новостей найдется место в любом разделе, даже таком, как наш». «А это особая новость, и получила ее я. Было бы глупо не обратить на нее внимания». Она снова опустилась на стул. «Кроме того, я действительно хочу заняться поиском. Возможно, записка подлинная, и если это так, то вы только подумайте. Пока остальные пассажиры паниковали или молились, один человек сохранил присутствие духа и написал прощальное послание». «Я просто обязана постараться доставить это послание адресату». «Ты не знаешь, что происходило в том самолете, и никогда не узнаешь. Тебя же там не было». «Нора, некоторые вещи», — сказала Пейтон, и в ее голосе прозвучала уверенность, которая появляется от необъяснимого ощущения внутренней правоты. «Приходится принимать на веру. В конце концов, Плутон я тоже никогда не видела, но доверяю людям, у которых есть доказательства, что он существует». Она опять подалась вперед и взялась рукой за край стола. «Эта записка является доказательством того, что существовал отец, который в последнюю минуту жизни думал о своем ребенке и нашел возможность попрощаться с ним». Нора долго молчала, буравя Пейтон холодным взглядом, как будто все еще хотела обвинить ее в чем-то. Затем отвела глаза, взяла со стола ручку и покрутила ее между пальцами. «В общем-то, ты написала хорошую статью. Мне нравится твой новый подход. Ты задаешь вопросы, а не только даешь ответы». Она сделала паузу, откашлялась. «Ну и какие у тебя зацепки?» Пейтон, немного успокоившись, покачала головой. «Никаких, кроме самой записки. Вчера я весь день распечатывал в архиве некрологи жителям Тампы, летевшим рейсом 848, но еще не читала их. У нас нет некрологов всем погибшим пассажирам, так что, если вы не возражаете, я попрошу Мэнди помочь мне связаться с архивами других редакций». «Мы вместе с ней соберем биографические данные жертв трагедии и будем отталкиваться от этого». Нора натянуто улыбнулась и кивнула в знак согласия. «Но раз ты заварила эту кашу, ты расхлебывай». Пейтон убрала со стола руку и пристально посмотрела на начальницу. Она не понимала, в чем причина Нориного недовольства. Может, редактор огорчилась, что записка не попала к другому журналисту? Или обиделась, что такой лакомый кусочек достался Пейтон, чьи дни, как ведущие колонки, исцеляющие сердца, уже сочтены? Тяжело вздохнув, Нора заерзала в кресле. «Дай мне знать, если тебе что-то потребуется». Она перевела взгляд на лежавшую перед ней папку. «Несколько минут назад мне позвонил мистер Десальво и выразил свою заинтересованность в успехе твоего маленького расследования». Пейтон застыла на месте, чувствуя, как по ее позвоночнику пробежала дрожь. Кертис Десальво, издатель газеты «Tampa Times», прочитал ее статью. Она плотно сжала губы, безуспешно пытаясь сдержать улыбку. Неудивительно, что Нора была раздражена. Десальво в прошлом возглавлял отдел общественно-политических новостей и не скрывал своего презрения к тому, что он сам называл «болтовней о чувствах». Этот человек редко уделял внимание кому-либо из журналистов Нориного отдела. Его упоминанием о колонке «Исцеляющая сердца», наверное, и были вызваны желчные замечания Норы. «Так я и сделаю», — заявила Пейтон, вставая. «Не беспокойтесь, через 2 недели я собираюсь дать краткий отчет о моем расследовании. Ведь я вернусь через 2 недели, правда? Вы назначили мне испытательный срок для того, чтобы я привлекла внимание читателей, да?» Пейтон едва сдержалась, чтобы не рассмеяться, увидев, что довела Нору до белого коленя. Спустя несколько минут Пейтон подошла к дверям кабинета редактора отдела спорта и уже подняла руку, чтобы постучать, но засомневалась, стоит ли это делать. Чувство растерянности, которое привело ее неделю назад в кабинет Кинга, заставило ее снова прийти сюда, и подсознательно она восставала против того, чтобы это стало привычкой. Пейтон так и не постучала. Пока она стояла в нерешительности, дверь распахнулась, и она увидела Картера Каммингса с округлыми от удивления глазами. «Я так и знал!» — насмешливо проговорил он, оглянувшись на Кинга. «Между вами что-то есть!» Пейтон не поднимала глаз, зная, что тот сейчас вспылит. «Ничего нет, Каммингс», — отрезал Кинг, шагнув к репортеру, как бы намекая, что тому пора удалиться. «Конечно». Картер, стоявший спиной к Кингу, подмигнул Пейтон. «Я говорил, что эта женщина слишком хороша для тебя. Зачем же ты ее обхаживаешь?» «Он вовсе нет», — запинаясь, начала Пейтон. «Ничего я такого не делаю», — рявкнул Кинг, посылая гневный взгляд коллеге. «Проваливай, слышишь? Займись статьей о спортивном рыболовстве, или я поручу тебе освещать турниры по шаффлборду в Сент-Пите». Однако даже гнев Кинга не умерил пыл Картера. Проходя мимо Пейтон, он еще раз подмигнул ей, и секунду она стояла на пороге, серьезно помышляя о бегстве. У нее за спиной полдюжины столов, и ничуть не меньше спортивных обозревателей с довольной усмешкой слушали их разговор. Собравшись с духом, она вошла в кабинет и захлопнула за собой дверь. Кинг сел за стол и изобразил шутливое раскаяние. «Прости, тебя разозлило, что я расшумелся из-за холодного омлета?» Пейтон резко выдохнула, надув щеки. «Забудь об этом, хорошо? У меня на уме дела поважнее». Усмехнувшись, Кинг приглашающим жестом показал на свободный стул. «Сними груз с души и расскажи мне о них. Кстати, сегодня утром я прочитал твою статью. Отличная работа!» Пейтон села. «Я получила твое письмо. Спасибо». «Чилтон довольна?» «Нет, она рвала и метала». «Представь, позвонила мне, когда я сидела в кофейне и велела срочно явиться к ней в кабинет. Пока я шла, ей позвонил Ди Сальво. Ему понравилась моя идея провести расследование. Он в восторге от записки. Нори, хочет она того или нет, придется мне помогать». Кинг наклонился вперед. Выражение его лица стало серьезным. «Прекрасно, Пейтон, кроме шуток. Возможно, это твой счастливый лотерейный билет. Если я смогу все сделать правильно». Она закусила губу, немного удивленная тем, что выпалила такое признание. Зарабатывая себе на жизнь, Пейтон делала вид, что знает ответы на все вопросы, но, очевидно, не на все, раз она сидела в кабинете Кинга. Он нахмурился. «Ты не уверена в своей правоте?» «Не знаю». Она провела рукой по волосам, взъерошив их. «Если бы мое расследование предполагало только поиск информации, я бы не растерялась. Но мне придется беседовать с разными людьми». «Ну и что здесь такого? Ты же много раз брала интервью у спортсменов». «Но теперь я буду общаться с обычными людьми. Они могут отказаться давать интервью». Пейтон сцепила пальцы и почувствовала, что ее ладони стали влажными от волнения. «И больше всего меня волнует то, что это скорбящие люди. Со дня катастрофы прошло менее 2 недель, и, возможно, я задену их за живое». Она опустила руки и посмотрела Кингу в глаза. «Ведь я ж не психолог. Я понятия не имею, как разговаривать с людьми, пережившими такое горе. Мне становится не по себе от этой мысли». Секунду Кинг молчал. «А как насчет психологов, которые работали в аэропорту?» — участливо спросил он. «Может, позвонишь кому-нибудь из них и попросишь дать тебе пару советов?» Пейтон покачала головой. «Я не совалась ни к одному из них. Стоило мне увидеть чьи-то слезы, как я сразу же отходила». «Макгрудер!» — в голосе Кинга прозвучал легкий упрек. «Когда же ты научишься? Ты не имеешь права избегать проявления искренних чувств, если хочешь добиться успеха в журналистике. Вот неважно, о чем ты пишешь, любую историю ты должна пропускать через собственное сердце». Он тихо фыркнул. «Людей не заботит, как кто-то забил гол. Они хотят знать, что чувствовал этот человек в тот момент». Пейтон опустила глаза, не зная, как ответить на вызов, прозвучавший в словах коллеги. С другой стороны, разве у нее был выбор? Она сделала первый шаг, сразилась с Норой и посвятила читателей в свои планы. Она не имеет права повернуть назад, как бы ни мечтала об этом. Собравшись силами, Пейтон скинула подбородок и скрестила свой взгляд с пристальным взглядом Кинга. «Я собираюсь сделать все, что от меня зависит, поэтому и прошу о помощи». Кинг с нескрываемым удивлением посмотрел на нее, и когда его губы разомкнулись, Пейтон приготовилась услышать. «А почему ты не делала все зависящее от тебя, когда я предлагал тебе помощь?» Но он только вздохнул и потянулся к блокноту. «С этой женщиной я знаком уже давно», — сказал он, черкнув что-то карандашом на странице. «Сейчас она на пенсии и живет в Клируотере. Думаю, она даст тебе пару ценных советов». «Она что, была журналисткой?» Глаза Кинга заблестели, когда он вырвал страницу из блокнота и протянул его через стол Пейтон. «Да, какое-то время. Писала очерки для пост». Пейтон наморщила нос. «Мало того, что ей рекомендуют ветераны из конкурирующей газеты, так еще и колумнистку, которая писала обо всем на свете. Что-то я не понимаю». Она взяла лист блокнота, протянутый Кингом. «Почему ты решил, что эта женщина мне поможет?» «Видишь ли, она к тому же проповедник». Пейтон подняла голову, ожидая увидеть насмешливую ухмылку Кинга, но уголки его губ даже не дрогнули. «Неофициально, конечно, потому что ее церковь не признает женщин-проповедников, но она проповедует и большую часть свободного времени проводит в тюрьме округа Пинелас, слушает людей и говорит с ними о том, о чем обычно говорят священники». Уголки губ Пейтон поникли. «Ну, не знаю, Кинг, моя история не связана с религией, она скорее о людях». «Вот поэтому тебе нужно познакомиться с Мэри Грейс. Она разбирается в людях лучше, чем все, кого я знаю. Она тебе поможет». «А, эта журналистка писала очерки, Кинг, а значит, она касалась любых тем, начиная с украшений на газонах и заканчивая малой лигой». «Да, она прекрасно справлялась с работой. И потому, Пейтон, что за газонами и бейсболом она видела людей». Он побарабанил пальцами по клавиатуре. «Отправляйся на другой берег залива, Макгрудер. Если я ошибся в Мэри Грейс, угощу тебя ужином, когда ты вернешься». Пейтон, по-прежнему хмурясь, сунула бумажку в карман и поднялась со стула. «А что, если я только зря потрачу время?» Кинг, откинувшись на спинку кресла, поставил ногу на край выдвинутого ящика стола. «Ну, тогда я все равно приглашу тебя на ужин». Кивнув, Пейтон подошла к двери, но прежде чем выйти из кабинета, махнула рукой и воскликнула. «Договорились!» Мэри Грейс Ван Оуэн была дома, когда Пейтон позвонила ей, чтобы договориться о встрече. Хриплым голосом женщина или простудилась, или слишком много сигарет выкурила за свою жизнь. Мэри Грейс ответила, что к половине третьего ей нужно быть в тюрьме. Так что, если Пейтон хочет поговорить, ей лучше поторопиться. Когда Пейтон отправилась на парковку, солнце начало скрываться в густых облаках, а к тому моменту, как она подошла к машине, небеса словно разверзлись. Тяжелые капли дождя, принесенного ветром с залива, текли по лобовому стеклу, которое с ритмичным стуком чистили дворники. Пейтон глухо простонала, услышав над головой раскаты грома, и чуть было не отказалась от поездки. Она ненавидела водить машину в дождливую погоду, ненавидела длинный мост, ведущий в Клирвотер. Ей была ненавистна сама мысль о том, что нужно провести несколько часов со старой перечницей, помешанной на Христе и преступниках. Но она заключила с Кингом пари и уже договорилась о встрече. Стиснув зубы, Пейтон выехала с парковки и направилась по автостраде 275 к мосту Говарда Франклинда, одному из трех огромных мостов, ведущих в округ Пинелас. Пейтон без проблем доехала до моста протяженностью в 3 мили, но, приближаясь к его середине, не удержалась и посмотрела на залив. Бурные волны к северу от моста приобрели стальной цвет, на их верхушках виднелись клочья белой пены. Она вздрогнула, вспомнив о том, что всего несколько дней назад спокойная гладь воды легко поглотила обломки взорвавшегося самолета. Пейтон отвела взгляд от воды и постаралась сконцентрироваться на 4 полосах шоссе, ведущего на запад. Набухшее дождем небо нависло над мостом, затянув его горб серым туманом. Можно остановиться на обочине и переждать грозу, но Пейтон много раз читала о незадачливых водителях, которых сбивала машина, когда они останавливались поменять колесо. К тому же часы показывали 13:30, значит, у нее оставалось не так много времени на встречу с госпожой Ван Оуэн. Пейтон не могла понять, почему при мысли о том, что она будет беседовать с этой женщиной с глазу на глаз, ее охватывал ужас. Сколько же времени прошло с тех пор, как она перестала брать интервью у обычных людей? Пожалуй, как начала писать статьи для колонки «Исцеляющие сердца». Большая часть ее прежних журналистских бесед представляла собой заученные вопросы, которые она задавала профессиональным спортсменам, почти как их личный пиар-агент, и их ожидаемые ответы. Даже когда она брала интервью у Тайгера Вудса, так впечатлившего Кинга, тот отделался стандартными фразами, не отрываясь от игры в гольф. Ничего страшного, сердце Пейтон забилось так сильно, что она вцепилась в руль и стала всматриваться в покрытое водяными разводами ветровое стекло. На боковых окнах дождь оставлял длинные волнистые полосы, и сквозь дождевые потоки то и дело были видны прорезавшие небо всполохи молний. Пейтон включил радио, настроилась на волну местной радиостанции и стала подпевать женской кантри-группе. Уж лучше петь, чем осыпать проклятиями идиотов, которые пролетали по левой полосе мимо осторожных водителей. Каждый раз, когда ее машину обдавал брызгами воды, обгонявший ее автомобиль, она крепче сжимала руль и начинала петь громче. Пейтон всегда осторожно водила машину, но после того, как Гаррет попал в аварию, стала едва ли не параноиком. Он погиб на такой же мокрой, как эта, дороге. Двое вежливых полицейских, которые появились на пороге ее дома, поспешили заверить ее, что в машине Гаррета не нашли следов алкоголя. Несчастный случай стал причиной аварии. Мокрая дорога в сочетании с мокрыми тормозами, сила импульса в сочетании с большой скоростью. Он врезался в огромный дуб, даже не осознав, что произошло. Конечно, полицейские этого не сказали, но она догадалась о скрытом смысле их слов. «Я оглянулась, а тебя уже нет». Пейтон подпевала «Dixie Chicks», и слова песни пробуждали воспоминания о прошлом. «Был ты со мной не так уж долго, все песни без тебя — одно молчание». Перевалив за середину моста, Пейтон наклонилась к ветровому стеклу и в арочном проеме, расчищенном дворниками, увидела на другой стороне моста солнечный свет. Она с облегчением выдохнула, раздувая щеки, и расслабила руки, сжимавшие руль. Грозы, подобные этой, довольно часто бывали во Флориде. Не исключено, что на улицах Клирвотера окажется сухо, как в пустыне. Увидев за мостом солнечные проблески, Пейтон повеселела, прибавила скорость и поехала вперед, весело напевая. Вскоре она обнаружила, что Мэри Грейс Ван Оуэн живет неподалеку от Белчер-Роуд в трейлерном парке Лейквью, прозванном «Магнитом для торнадо». Как и большинство таких парков округа Пинелос, он состоял из белых прямоугольных трейлеров, расставленных по обе стороны дороги в форме подковы. Возле каждого трейлера была аккуратная стоянка для автомобиля. Обычно площадка из бетона, над которой нависали цветущие петунии или бегонии, расставленные на полках под металлическим навесом. В парке Лейквью рядом с каждым трейлером стояла табличка из кедра с выжженным номером и фамилией владельца. На первом же повороте дороги Пейтон увидела надпись «Участок 137 Ван Оуэн». Пейтон припарковала машину, вышла из нее и направилась к двери. Навес у трейлера Мэри Грейс был таким же, как и у других, с той лишь разницей, что в его тени стояло несколько пластмассовых стульев. Они окружали маленький стол, напоминая расставленные вокруг огня повозки. Очевидно, женщина любила поболтать с друзьями. Похоже, госпожа Ван Оуэн любила животных не меньше, чем людей. С укрепленных под алюминиевым навесом крючков свисало не менее 4 кормушек для птиц, и на полоске травы размером 6 на 9 дюймов, которая, видимо, играла роль газона перед домом, молчаливо стояла пара пластмассовых канадских гусей. Легкие белые занавески колыхались в распахнутом окне трейлера, и за дверью раздавался звук, похожий на гудение вентилятора. «Неужели хозяйка не включает кондиционер в июне?» Пейтон постучала и вскоре услышала шаги. «Уже иду!» В дверях появилась Мэри Грейс Ван Оуэн. На вид ей было не меньше 65. Зачесанные назад седые жесткие волосы уложены в старомодную прическу. Очевидно, она и не стремилась выглядеть стильно. Массивную фигуру облегало платье с мелким рисунком. На ногах простые белые кроссовки. При ярком свете летнего солнца на открытом лице Мэри Грейс были видны пигментные пятна, особенно на лбу и щеках, но его оживляла розовая помада и голубые глаза, блестевшие, как у счастливого ребенка. «Ты должно быть из газеты!» — хрипловатый женский голос мягко прозвучал в тишине жаркого дня. «Да», — ответила Пейтон и невольно улыбнулась. «Кинг Бернард сказал, что вы мне поможете». Женщина заулыбалась, приоткрыв ряд желтоватых зубов. «Ну, как поживает старина Кинг и его милый мальчишка?» «Мальчишка подрос и учится в университете на втором курсе. Кинг поживает неплохо, он вспоминает о вас». Пейтон, все еще стоя на солнце, помолчала и вытерла взмокшие от пота виски. «Он сказал мне, что вы вроде доброго гения, в смысле общения с людьми». Мэри Грейс рассмеялась. «Ну, не мне судить. Входи, пожалуйста. У нас есть несколько минут, чтобы поговорить. В 14:20 за мной заедут, я не могу пропустить посещение тюрьмы». Она улыбнулась одними уголками ярко-розовых губ. «Глэдис, женщине, которая меня подвозит, уже надоело слушать мою болтовню о тюрьме». «Понятно», — пробормотала Пейтон, заглянув внутрь трейлера. Мэри Грейс шире открыла дверь и впустила гостью. Пейтон сразу почувствовала запах пыли и лизола, которым был пропитан душный воздух. И поскольку хозяйка дома не включила свет, поначалу Пейтон ничего и не увидела, кроме темноты. Лишь подумала, что из-за темноты в трейлере кажется чуть прохладнее, чем на улице. Вскоре глаза привыкли, и Пейтон разглядела слева от себя маленькую чистенькую кухоньку, а справа — гостиную. На кухне ничего особенного, за исключением засилья вязаных вещей. Оранжево-зеленый чехол на медленной варке, несколько прихваток на стенных крючках и маленький передник, висевший возле раковины, рядом с жидким мылом. «Хм, настоящая бабушка!» — промелькнула в голове у Пейтон. «Вообще-то темнота к лицу такому жилищу. В конце концов, во Флориде многие пенсионеры получают небольшие пенсии, а электричество стоит дорого». «Хочешь пить?» — громко спросила Мэри Грейс, чтобы голосом перекрыть гудение работавшего в коридоре вентилятора. «Сегодня ужасная жара!» «Нет, спасибо». Пейтон стала рассматривать гостиную. На полу коричневый ворсистый ковер, возле одной из стен под цвет темного ореха, полинявший диван, по большей части заваленный подушками. И у Пейтон подпрыгнуло сердце. Младенцами! На какое-то мгновение ей показалось, что она попала в логово, выжившей из ума похитительницы детей, и лишь потом поняла, что на диване, кресле и кровати были куклы. «Ого!» — воскликнула она, приложив руку к груди, словно пытаясь унять сердцебиение. «Вы, должно быть, коллекционируете их?» «Они хорошенькие, правда?» Мэри Грейс взяла куколку с черными волосами, как будто собралась ее баюкать, и кивнула в сторону дивана. «Возьми одно из этих милых созданий и располагайся, как дома. Дети любят, когда их держат на руках, и тебе будет удобно». Приблизившись к дивану, Пейтон нашла местечко посвободнее и взяла одной рукой сидевшую там куклу. Игрушка показалась ей такой хрупкой, что она невольно разжала пальцы другой руки, сжимавшей рюкзак, и подхватила игрушечное тельце. Холодная волна панического страха прокатилась по спине Пейтон. Держа перед собой куклу, покачивавшую головой из стороны в сторону, она украдкой взглянула на Мэри Грейс, которая в это время усаживалась в мягкое кресло-качалку. «У меня такое чувство, будто они живые!» — пролепетала Пейтон. «Как в фильме ужасов, честное слово!» «К тому же довольно известны», — заметила Мэри Грейс, положив руки на подлокотники. «Моих кукол снимали на телевидении, в программах «Скорая помощь» и «Главная больница». Если в какой-то сцене появляется младенец, уверяю тебя, это одна из моих малышек». «Как интересно!» — Пейтон селилась улыбнуться, хотя внутри у нее все по-прежнему дрожало. Она села на диван и положила пучеглазую куклу себе на колени. Ей хотелось бросить игрушку на пол, но она видела, как трепетно относится к маленьким созданиям хозяйка, и понимала, что Мэри Грейс этого не потерпит. Лучше не смотреть на эти ужасы. Пейтон поправила голову, лежавшую у нее на коленях кукле, которая голыми ножками уперлась ей в живот. «Мне нужно достать блокнот и ручку». Она наклонила голову, потянулась к рюкзаку и начала рыться в его содержимом. «У тебя нет детей, верно?» В мягком голосе Мэри Грейс прозвучала грустная нота, и Пейтон на мгновение приостановила поиски. «Нет», — ответила она как можно более сдержанным тоном, но не подняла голову. «У нас с мужем не хватило времени обзавестись ребенком». Краем глаза Пейтон видела, что Мэри Грейс медленно покачивается в кресле. «Значит, ты рано овдовела», — она понимающе кивнула. «Я тоже. Мой Дональд умер от воспаления легких в 1954 году. Конечно, тогда еще не было таких действенных препаратов, как сейчас». Все еще пытаясь отыскать блокнот и ручку, Пейтон резко подняла с пола рюкзак, и его верхняя часть накрыла лицо куклы, лежавшей у нее на коленях. «Да, старушка весьма наблюдательна, но этого качества не занимать любому журналисту. Конечно, Мэри Грейс заметила, что гостья не имеет понятия, как обращаться с ребенком, но она не способна прочитать чужие мысли». «А почему вы решили, что мой муж умер?» — спросила Пейтон, напустив на себя беззаботный вид. «Может быть, мы развелись?» Мэри Грейс устремила на гостью проницательный взгляд. «Разведенные женщины обычно не надевают обручальное кольцо. Они не носят его даже на правой руке, как ты». Пейтон дотронулась до своего тонкого золотого колечка и покрутила его на пальце. «Вы не могли знать, что это обручальное кольцо? Может, я ношу его как украшение?» «Ты не похожа на любительницу ювелирных украшений», — Мэри Грейс показала пальцем на запястье Пейтон. «Спортивного типа часы, которые ты носишь на широком кожаном ремешке, не очень подходят к кольцу с гравировкой, верно? Может, я и ошибаюсь, хотя вряд ли. Ты скрываешь какую-то тайну». Пейтон снова запаниковала. «Эта женщина знает все. Она умеет читать мысли. Лучше уйти, убежать от удушающей жары и зловещих кукол». Она закрыла глаза и постаралась дышать глубоко и медленно. Она не станет поддаваться панике. Здесь не так уж и душно. Просто сердце бьется чуть сильнее из-за нехватки кислорода, ведь в трейлере жарко, как в аду. Хотя Мэри Грейс очень наблюдательна, как любой превосходный журналист, она не заглянет в прошлое Пейтон. В конце концов, Кинг посоветовал обратиться именно к ней, а он всегда рекомендовал только в высшей степени достойных людей. Досчитав до пяти, Пейтон открыла глаза. «Может, ты скрываю». Сделав над собой усилие, она не опустила глаза. «Вы точно подметили детали. Но можете ошибаться, и как мне узнать?» «Тайна есть у каждого человека». Мэри Грейс мягко улыбнулась, словно желая ободрить ее. «Нельзя слишком пристально смотреть на лес, милочка. Так можно и не заметить отдельных деревьев». Пейтон, не зная, что ответить, разглядывала хозяйку. Ей показалось, что голубые лучистые глаза Мэри Грейс распахнулись еще шире, а черные зрачки нацелились на нее, словно окуляры бинокля. «Люди похожи на газеты, дорогуша. Большинство из них не хотят раскрывать свои тайны при первой встрече. Сначала они позволят прочитать лишь первую страницу, может быть, несколько информационных сообщений на последней. Если ты не пожалеешь времени и будешь задавать правильные вопросы, они проникнутся доверием к тебе и, возможно, покажут выходные данные. Но если ты действительно хочешь прочитать историю чьей-то жизни от корки до корки, тебе нужно убеждать человека в необходимости раскрыться. До тех пор, пока ты не прочтешь то, что написано мелкими буковками у него в душе». «Объявление, так что ли?» Пейтон силилась улыбнуться, хотя была очень разочарована. Она надеялась услышать конкретный совет, как беседовать с пережившими утрату людьми, а эта женщина объясняется метафорами и говорит общие фразы. «А что нужно сделать, чтобы люди раскрылись?» Пейтон поерзала на диване, и кукла соскользнула на пол. Пришлось опять положить милашку на колени. Мне предстоит в течение 2 недель взять интервью у нескольких человек, которые потеряли своих отцов, летевших рейсом 848. За короткое время я хочу получить информацию, не расстравляя душевных ран этих людей». Мэри Грейс вопросительно подняла бровь. «Хочешь найти золото, не спустившись в шахту и не промыв песок?» Опять метафора. Пейтон вздохнула. «Я не хочу в разговоре с ними поднимать со дна их души ил. Вы часто общаетесь с заключенными, верно? Как вам удается не отклоняться от интересующей вас темы? Наверняка вы знаете, как сделать так, чтобы люди не испытывали эмоциональных перегрузок, придерживаясь вашей темы, и не срывались». «Милая, я просто даю людям выговориться». Улыбка сбежала с лица Мэри Грейс, и взгляд ее лучистых глаз стал глубоким и серьезным. «Самый драгоценный подарок для несчастного человека — это дать ему возможность высказать свою боль и радость. Не надо ничего с собой брать. Оставь дома блокнот и карандаш. Задай только один вопрос, да и то, если без этого не обойтись. А потом сиди молча и слушай. Если ты позволишь людям высказаться, они будут говорить, а если попробуешь направлять разговор, они замкнутся в себе. Люди открываются тогда, когда ты слушаешь их, затаив дыхание». Пейтон молча смотрела на пожилую женщину. А может, она права. Наступившая тишина была тягостна, и Пейтон опять стало душно. Если они продолжат молчать, придется выбежать на улицу. Но тут морщины на лице Мэри Грейс собрались в улыбку. «По-моему, ты поняла, о чем я толкую, деточка. Люди — создания, которым нужно общение, и немногие из них легко выдерживают молчание. Возможно, твои собеседники будут плакать, испытывая, как ты сказала, эмоциональные перегрузки, но раскроют тебе душу. Помяни мое слово, в этот момент они расскажут тебе историю своей жизни. Более того, ты найдешь в них новых друзей». Пейтон почувствовала невероятное облегчение, услышав, как за дверью просигналила машина. Мэри Грейс наклонилась грузным телом вперед и оттолкнулась руками от подлокотников кресла качалки. «Это за мной», — пояснила она, вставая на ноги. Пейтон сняла с колен злополучную куклу и, взяв рюкзак, поднялась вслед за хозяйкой. Немного глупо поправлять криво усаженную на диван милашку, но одно из преимуществ пожилого возраста заключается в том, что можно выставлять на показ свои странности. «Спасибо, Мэри Грейс». Желая поскорее удалиться, она протянула женщине руку и пожала ее теплую и мягкую морщинистую ладонь. «Я постараюсь запомнить ваши слова». Пейтон хотелось высвободить руку, но Мэри Грейс не выпускала ее, накрыв своей ладонью. «Я буду молиться за тебя, деточка». Пейтон показалось, что свет лучистых глаз этой женщины рассеял темноту в трейлере. «У меня такое чувство, что за весь наш короткий разговор ты не услышала то, на что рассчитывала. Так что на прощание дам тебе дельный совет. Имей в виду, если ты хочешь по-настоящему узнать человека, нужно полюбить его. А чтобы полюбить, нужно простить ему его недостатки. Прощая людей, ты становишься одной из них, а они частью тебя, нравится тебе это или нет. Это естественный закон. Джеймс Хилтон как-то назвал его неотъемлемым правом сердца». «Джеймс Хилтон?» — переспросила Пейтон, когда Мэри Грейс выпустила ее руку. Это имя ей ни о чем не говорило. «Один из величайших романистов. Он написал «Потерянный горизонт», «Случайная жатва» и «До свидания, мистер Чипс». Ее голос зазвучал еще мягче. «Джеймс Хилтон преподавал в моем колледже, и я искренне восхищалась им». Пейтон отвела глаза, чувствуя, что краснеет. Простецкая внешность Мэри Грейс, странная коллекция кукол и южный акцент заставили ее забыть об образованности и прошлом этой женщины. Похоже, она права. Следует более тщательно готовиться к интервью и уделять собеседникам больше внимания, если рассчитываешь на успех в будущем. Пейтон подошла к двери и, распахнув ее, глубоко вдохнула свежий воздух, который в тени навеса после душного трейлера показался ей более прохладным и живительным. Спустившись на первую бетонную ступеньку, она оглянулась. «Спасибо, мисс Ван Оуэн. Надеюсь, вы прочитаете мои статьи, которые будут печатать в ближайшие дни. Я собираюсь раскрыть одну из тайн и написать об этом. Это будет интересная история». Мэри Грейс прислонилась к двери и помахала женщине в старом Линкольне, остановившемся на дороге. «Буду ждать с нетерпением, деточка», — улыбнулась она Пейтон. «Береги себя, и да благословит тебя Господь». Шагая к машине, Пейтон услышала, как Мэри Грейс крикнула. «Глэдис, подожди минутку, я возьму книжку». Пейтон вздохнула, скользнув на сиденье водителя, и повернула ключ зажигания. Затем подставила лицо под холодную струю кондиционера. Она не была уверена, что сможет воспользоваться советом Мэри Грейс, но журналистская смекалка подсказывала ей, что нужно положить его в воображаемую папку с занимательными фактами. Как знать, вдруг пригодится. Она встрепенулась, когда переключала скорость, и оглянулась, чтобы посмотреть на дорогу. Если ей когда-нибудь понадобится написать статью о куклах, она не растеряется. Комментарии Мэри Грейс Ван Оуэн, 67 лет, в прошлом журналистки газеты «Сент-Питерсберг Пост». «Что я думаю о Пейтон МакГрудер? О, дорогуша, как начну болтать, не остановишь. Я могла бы многое рассказать об этой женщине, но вряд ли тебе понравятся мои фантазии. По-моему, она скрывает много такого, о чем никто не должен знать, а может, и она сама не знает». Хотя я не профессиональный интерпретатор языка тела, но каждому наблюдательному человеку понятно, что если женщина сидит, скрестив на груди руки, значит, она выставляет защиту, если только не закрывает пятно на своей блузке. И не всякая обычная женщина берет ребенка одной рукой, даже если это кукла. Больше всего меня поразило, что она набросила на лицо моей милашки эту штуковину из брезента, которую носит вместо сумочки. Как их сейчас называют? Ранец? Рюкзак? Ладно, неважно. Я готова поспорить на мою старую печатную машинку, что за обручальным кольцом, кожаным ремешком для часов и тем изумлением, с которым она смотрела на моих кукол, скрывается какая-то история». Но как только я попыталась вытянуть ее из Пейтон МакГрудер, она сменила тему. Какой бы ни была эта история, она спрятала ее глубоко в своем сердце и упрямо оберегает от посторонних глаз. Это еще не все. Я, конечно, не уверена и ни за что на свете не буду распространяться об этом, но в какой-то момент Пейтон так побледнела и задрожала, словно увидела слизняка на дне стакана с лимонадом. Я даже хотела показать ей, где находится туалет, но она справилась со своими чувствами. В общем, Пейтон сменила тему. Похоже, только это и заставило ее не упасть с дивана. Или я ошибаюсь. Может быть, она почувствовала себя плохо из-за жары. Такое иногда бывает летом во Флориде с людьми, особенно с теми, кто к жаре не привык. От зноя у многих кружится голова». Мы в Лейквью часто поговариваем. Если не любишь находиться на солнце, отправляйся-ка на север. Глава 7. Понедельник, 25 июня. Джулия Сент-Клэр сидела за стеклянными стенами кабинета на 21 этаже Всемирного торгового центра, кликала мышью и не сводила недовольного взгляда с монитора компьютера. Гибель рейса 848 уже не новость, но нельзя отрицать, что она принесла пользу каналу WNN и его звездной ведущей. Едва оперившийся канал, который с момента выхода в эфир конкурировал с CNN, на прошлой неделе поднялся на вершину рейтингов. Во многом благодаря подробным репортажам с места событий, которые вела Джулия. К счастью, Уолт Розенберг, редактор отдела новостей, достаточно умен, чтобы понять, кто привлек столько новых зрителей. Сегодня утром она воспользовалась поисковой системой интернета и, напечатав «Джулия Сент-Клэр», обнаружила в трех газетных статьях отзывы о своей работе. Никогда, начиная с войны в Персидском заливе, которая привела к появлению феномена Артура Кента, журналистику не связывали так тесно с личностью журналиста, писала Dallas Morning News. Джулия Сент-Клэр, красотка из бухты залива Тампа, очаровала нас последовательными, спокойными и подчас острыми репортажами о гибели самолета компании Pennworld. Джулия положила ногу на ногу и улыбнулась своему отражению в мониторе компьютера. Ее продюсер разозлился, когда она приказала включить камеру и остановила водолаза, чтобы расспросить его о найденных телах погибших. Она-то знала, что скандальный эпизод будет хорошо смотреться на экране. Уставший, вымотавшийся водолаз был не в настроении болтать, и его резкий ответ, они отредактировали запись, убрав голос, пробудил в зрителях сочувствие к Джулии, повысив ее рейтинг на 10%. В конце концов продюсер согласился, что стычка имела смысл, а она с удовольствием отметила, что была права, полагая, что люди смотрят телевизионные новости прежде всего для того, чтобы развлечься, а уж потом, чтобы получить информацию. Пусть Дэн Реттер и Том Брокоу читают новости, вырядившись в консервативные костюмы и галстуки. С таким же успехом они могли бы выступать на радио. Джулия, напротив, научилась ценить немигающий взгляд телекамеры, который мог быть не только суровым, но и ласковым, если репортер умел с ней обращаться. Да, трагическая гибель рейса 848 пошла ей на пользу. Она даже расстроилась, заметив, что все реже стали появляться репортажи об этом событии. По крайней мере, ей удастся сделать еще один, когда Федеральное управление гражданской авиации опубликует результат расследования причин авиакатастрофы. Но расследование может продолжаться несколько месяцев. Войдя в Nexis, информационную базу данных, Джулия стала просматривать информацию, которая поступила за последние 24 часа. Она еще раз напечатала запрос «Рейс 848» и нажала «Ввод». Она сомневалась, что найдет что-нибудь новенькое, но пока Федеральное управление гражданской авиации проводит расследование, всегда можно надеяться, что крепкий корабль бюрократии даст информационную течь. За последние сутки появились две статьи. Первая – обновленный отчет компании Pennworld о находках, связанных с рейсом 848. Джулию куда больше заинтересовало начало второй статьи. «Сокровище из глубины залива» Пейтон Макгрудер, «Исцеляющее сердца», постоянная рубрика газеты «Tampa Times». Дорогие читатели, на прошлой неделе я встретилась с женщиной, она на несколько лет младше меня. Взгляд ее голубых глаз столь же глубок, как и... Остальная часть статьи была сокращена, и Джулия нажала на ссылку, которая привела ее на tampatimes.com к авторской колонке. Джулия начала читать, и с каждой прочитанной строкой ее сердце билось все сильнее. «Сокровище, переданное мне, было завернуто в льняную салфетку. Это не ювелирное украшение и не деньги, а простая записка, которая лежала в небольшом полиэтиленовом пакете. И слова этой записки говорят о любви, глубокой, как море, и бескрайней, как океан». Записка, как я полагаю, еще одно упоминание о рейсе 848, но ни один чемодан или какой-либо другой обломок не несет в себе того эмоционального заряда, каким обладает этот листок бумаги. Он адресован конкретному человеку и подписан просто «Папа». Пальцы Джулии, цепко державшие мышь, задрожали от волнения. «Записка?» Кто бы мог предположить, что такая хрупкая вещь может уцелеть в страшной авиакатастрофе? Никто и никогда не находил записок среди останков самолета, будь то рейс 990, выполнявшийся Egypt Air, или TBA-800, или ValueJet DC-9, который в 1996 году рухнул с неба на территорию парка Everglades. Она откинулась на спинку кресла. В голове проносились тысячи мыслей и образов. Записка от отца к ребенку. Эта история вызовет у людей такой интерес, что ее рейтинг взлетит на небывалую высоту. К Канал WNN завоевал популярность среди миллионов зрителей и заработал миллионы долларов на рекламе, которые прерывались новости об авиакатастрофе. Благодаря этой истории канал держится на вершине чатов. И если Джулия расскажет о записке, ее личный рейтинг взметнется до небес. Все мужчины и женщины Америки будут знать ее в лицо и по имени. Даже не дочитав статью до конца, Джулия нажала на ссылку и открыла справочную страницу газеты. Владельцем Tampa Times была корпорация Howard Media and Entertainment, которой также принадлежал канал WNN, а колумнистку звали Пейтон Макгрудер. Джулия прочитала, что с ней можно связаться по адресу pmacgruder@tampatimes.com. Она без колебаний нажала на адрес, но когда на экране компьютера появился пустой бланк электронного послания, призадумалась. Как один репортер может тактично попросить другого о том, чтобы тот поделился с ним материалом? Если Пейтон Макгрудер не полная дура, она должна понимать, что ей досталась история месяца, а может и года. Электронное письмо в таком случае не подойдет, оно слишком формально. Откатившись в кресле на колесиках от компьютерного стола, Джулия дотянулась до телефона и взяла трубку. Вернувшись в офис редакции, Пейтон придвинула стул поближе к столу и попыталась сосредоточиться на списке пассажиров, который держала в руках. С тех пор, как она приехала из Клируотера, всякий раз, закрывая глаза, она видела темную гостиную Мэри Грейс Ван Оуэн и ее усаженных на диван улыбающихся кукол с большими глазами. Это было пострашнее, чем читать в грозу Стивена Кинга, а сейчас ей меньше всего хотелось отвлекаться. Всмотревшись в список пассажиров, Пейтон провела по нему пальцем, чтобы убедиться, что отметила всех, кто проживал в Тампе. Некрологи, выбранные для просмотра в архиве Tampa Times, стопкой лежали поверх бумаг на столе и ждали своего часа. Мэнди сидела за компьютерным столиком, который служил ей сегодня письменным столом, и занималась тем же самым, перечитывала список. Девушка, кажется, немного забеспокоилась, когда Пейтон сказала ей, что они будут работать вместе следующие 2 недели. Но ее недовольство исчезло после того, как Пейтон объяснила, чем им предстоит заняться. «Ничего себе, как здорово!» — Мэнди приложила руку к груди, словно почувствовала приближение сердечного приступа. «Вот эта история! Мне нравится быть тайным агентом вместе с вами!» Пейтон с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Мэнди, мы не полицейские, это не такое веселое дело. Придется много читать и часами просиживать на телефоне. Кроме того, я хочу попросить тебя держать в тайне детали нашего расследования. Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь пронюхал про них прежде, чем мы найдем истинного адресата записки». Она нахмурилась. «Если он существует, конечно. Если же кто-то задумал заманить нас в ловушку, мы должны оставить себе лазейку». «Слушаюсь, босс», — ответила Мэнди, прежде чем отправилась на поиски стола, за которым могла бы приступить к выполнению порученного ей дела. И хотя новое звание, которое присвоила себе практикантка, и ее восторженное к этому отношение не понравились Пейтон, она подумала, что хорошо иметь еще одну пару глаз для перепроверки информации. К тому же Мэнди сможет отвечать на звонки во время ее, Пейтон, отсутствия в офисе. Чтобы собраться с мыслями, Пейтон закрыла глаза и потерла пальцами переносицу. В любом случае, она опасалась напрасно. Поиск предполагаемых получателей записки оказался не таким уж сложным делом. Для начала она вычеркнула из списка пассажиров всех женщин и детей до 21 года, потому что автором записки явно был мужчина довольно зрелых лет. Осталось 147 человек, из которых 82 проживали недалеко от Тампы, значит, она без особого труда сможет добраться до них. Если все пойдет как по маслу, уже к обеду она будет знать, у кого из них есть ребенок с именем на букву «Т». Ей нужен хотя бы один предполагаемый получатель записки, потому что статью, которая выйдет в среду, необходимо сдать во вторник до 11:30. Если она не найдет имени этого человека, ей не о чем будет писать. Пейтон открыла глаза и собралась с головой уйти в работу, но тут зазвонил телефон. Сидевшая за компьютерным столиком Мэнди, увидев, что Пейтон нахмурилась, спросила: «Может, я отвечу?» «Нет, продолжай читать. Когда дочитаешь список пассажиров, позвони в редакции газет других штатов с телефона на столе Карен. Ее сегодня не будет. Попроси, чтобы на адрес отдела очерков они прислали факс с данными о пассажирах, и скажи, что нас поджимают сроки. Будь приветливо, разговаривай с ними, так мы быстрее добьемся результата». Раздраженная настойчивым трезвоном телефона, да разве в наши дни люди не могут воспользоваться услугами электронной почты, Пейтон резким движением сняла трубку. «МакГрудер», — ответила она, подчеркнув в списке имя женщины, которое она не заметила. «Пейтон МакГрудер? Это Джулия Сент-Клэр, канал WNN». Какое-то мгновение Пейтон оставалась невозмутимой, пока вспоминала, кто это, затем быстро и резко выдохнула и заулыбалась. «Джулия Сент-Клэр, я следила за вашими репортажами об авиакатастрофе. По-моему, в трудной ситуации вы прекрасно справлялись с трактовкой темы». «Спасибо». Голос у телеведущей был вялым и безразличным. «Послушайте, я прочитала сегодня вашу колонку. Чудесно, просто потрясающе, что вы нашли эту записку». «Ее нашла не я». Пейтон стала разглядывать фотографию своих котов, прикрепленную к монитору. «Как я и написала в статье, записку мне передали». «Знаете, более оживленно проговорила Сент-Клэр, когда я читала вашу статью, мне в голову пришла отличная идея. Если вам хочется как можно быстрее разгадать загадку, то почему бы не сделать ваши поиски общенациональным достоянием? Я могла бы приехать и сделать сюжет о вас и вашем маленьком расследовании. Мы снимем на видео вас и записку, а может, и сфотографируем ее. Благодаря информационной поддержке нашего канала вы быстро найдете настоящего адресата». Пейтон сохраняла присутствие духа, несмотря на ошеломительное предложение. «Вы хотите, чтобы я выступила по национальному телевидению?» Мэнди, услышав эти слова, вскинула голову и просияла. «Да, по-моему, отличная идея», — продолжала Джулия. «Мы отснимем материал о записке, которого хватит на часовую, а может и на более длинную эксклюзивную передачу. Мы проведем совместное расследование. Я с моей командой буду следовать за вами, пока вы разыскиваете адресата». В конце концов, судя по голосу, она улыбнулась, мы принадлежим одной корпорации. Вполне естественно, что мы будем сотрудничать. Пейтон потирала висок, не зная, что ответить. Корпорации Howard Media and Entertainment принадлежали многие газеты, журналы, кинокомпании, в том числе и телеканал World News Network, и всем им предоставлялась полная самостоятельность. Пейтон никогда не слышала, чтобы вместе работали колумнист газеты и телерепортер, даже в «Таймс», за исключением кризисных периодов или совместных проектов. Журналисты редко делились друг с другом своими материалами. «Идея выступить на телевидении, если выражение глаз Мэнди можно считать верным показателем, довольно заманчиво. Но телепередача не поможет Пейтон сохранить за собой колонку, исцеляющая сердца». Спокойный голос здравого смысла напомнил ей, что человек настолько наглый, чтобы выдвигать подобные предложения, не сказав даже «Здравствуйте, как ваши дела? Давайте познакомимся поближе», вполне может сделать все самостоятельно. А Пейтон и так хватает начальников. «Спасибо за предложение», — твердо сказала она, — «но я хочу по-своему освещать историю с запиской». «Понимаете, я много думала, как это сделать, и у меня появилось желание написать серию статей, своего рода отчет перед читателями о ходе моих поисков. В течение недели выходят 4 моих колонки, и мне потребуется 2 недели на то, чтобы взять интервью у всех потенциальных адресатов. Я не считаю, что эту историю нужно показывать по телевидению». В трубке долго было тихо, и Пейтон подумала, что связь прервалась. «А вы уверены, что я не смогу уговорить вас?» В голосе Сент-Клэр прорезались дразнящие нотки. «Вы удивитесь, насколько даже короткий выход в эфир поднимет ваш рейтинг». «Не сомневаюсь, что это так, но вам меня не уговорить. Спасибо за заботу». Голос Пейтон зазвучал насмешливо. «Я немного удивлена, что такая известная тележурналистка, как вы, читает Tampa Times. А где находится ваша штаб-квартира? В Нью-Йорке?» «Я прочитала статью в интернете», — ответила Джулия и бросила трубку. Пейтон отняла трубку от уха, бросила на нее хмурый взгляд и положила на место. «Неужели вам звонила сама Джулия Сент-Клэр?» — с придыханием прошептала Мэнди. «Я слышала, как вы назвали ее имя, а потом что-то говорили о телевидении». «Умерь пыл, дорогуша. Этого не будет», — Пейтон замолчала и на секунду задумалась. «Если она предупреждена, значит, должна придумать, как отвадить Джулию Сент-Клэр. Информационная поддержка телевидения помогла бы ей в поисках, но она приняла решение, что будет сама идти по следу, пока не потеряет его, и пообещала читателям сделать все, что в ее силах. Если в дело вмешается телевидение, ей вряд ли удастся достичь своей цели». Она улыбнулась Мэнди и заговорила примирительным тоном. «Не хочу разочаровывать тебя, подруга, но в этом изыскании нет ничего романтичного. Газетная работа в основном состоит из чтения и перепроверки информации, и нам нужно снова заняться этим, чтобы к вечеру найти хотя бы одного человека с именем на букву «Т». «Хорошо, босс». Мэнди тяжело вздохнула, что означало, что она тоже готова с головой погрузиться в работу. «Как скажете». Джулия Сент-Клэр не сводила глаз с телефона, тогда как ее акриловые ногти барабанили по крышке полированного стола, а в голове звучал голос Пейтон МакГрудер. «Я не считаю, что эту историю нужно показывать по телевидению». «Да что она понимает, эта колумнистка, зарабатывающая 30 000 долларов в год, только и умеет, что водить ручкой по бумаге. Она понятия не имеет, какое сокровище ей досталось». «Этот клочок бумаги можно преобразовать в эмоции и рейтинги, а рейтинги в их деле — самое главное». Джулия встала и, порывшись в ящике стола, достала из пачки сигарету. Она прикурила, глубоко затянувшись, вдохнула ароматный табачный дым и подошла к окну. В нем она увидела свое отражение. Большие глаза, темные волосы, одна рука лежит на поясе кожаной юбки, другая держит дымящуюся сигарету. Адама раздражала, что она курит, мол, это плохо влияет на ее имидж. Но это ее частное дело, и курение — одна из ее маленьких слабостей. Глядя на свое отражение, Джулия поднесла сигарету ко рту и глубоко затянулась. Сначала ярко вспыхнул кончик сигареты, затем из ее пухлых губ выплыло тонкое облачко дыма. Жаль, что она не актриса. Она могла бы проявить себя не хуже, чем самые известные из них, пожалуй, привнесла бы в их роли немного искренности. Но если прославленным актрисам оказывали слишком много внимания, то личная жизнь телеведущей никого не волновала, никто не копался в ее прошлом. И потому никто никогда не вспомнит об Эстер Хоуп Харнер. Не то чтобы это было так важно. Тех, кто знает, что Говард Коссел появился на свет именно под именем Говард Уильям Коэн, и что Вулфман Джек на самом деле Роберт Смит, не удивит, что Эстер Харнер, уехав из Миссисипи, решила взять имя Джулия Сент-Клэр. Возможно, надоедливый репортер удивится, увидев трейлер, и тощего мужчину в белой футболке, пальцы которого несколько раз оставляли следы на шее Джулии. Пожалуй, ищейка из бульварной газетенки придет в ужас при взгляде на женщину, которая сидит перед телевизором на неком подобии дивана, проседающего под ее задом. И эта баба со спутанными, лоснящимися от грязи волосами родила такую яркую звезду, как Джулия Сент-Клэр. Да нет, никто в это не поверит. Ни один журналист, если только он не сумасшедший, не станет публиковать такую историю, потому что она привлечет внимание к безвольным и опустившимся беднякам, а этой темы не хотят касаться даже политики. Джулия еще раз затянулась, ощутив вкус сигареты. Она начала курить в 11 лет, когда Джимми Теннант поймал ее за школой и научил сразу и целоваться, и курить. Два урока за один день. С тех пор она познала немало и куда более знающих, чем Джимми, мужчин. Она ходила по головам, но сумела выкарабкаться из нищеты и оставила Миссисипи, отряхнув его прах со своих ног. Пусть имя Эстер Харнер останется в трейлере вместе с женщиной и мужчиной в засаленной футболке. Она поднесла сигарету к губам, но не затянулась, а еще пристальнее посмотрела на свое отражение в широком окне. Подонок из трейлера не был ее отцом, и почему-то она знала об этом с тех пор, как помнила себя. Мать не любила говорить о брошенном муже, но иногда в своих мечтах Джулия представляла мужчину с добрыми глазами и мягким голосом. «Слабак», как его называла мать, «трусоватый дурак», который побоялся бы прогнать даже гуся. Однажды, незадолго до того, как отрубиться, пьяная мать посмотрела Джулии в глаза и захохотала, как сумасшедшая. «Он хотел тебя удочерить», — сказала она, вытирая тыльной стороной руки слюну с подбородка. «Вот идиот! Ты ведь не его дочь, а он собирался дать тебе свою фамилию». Глубоко затянувшись, Джулия почувствовала, как едкий сигаретный дым наполнил ее горло и легкие. Мать играла на чувствах мистера Харнера, какими бы они ни были, как на скрипке. Она вышла за него замуж, взяла его фамилию и дала ее дочери, затем опустошила его банковский счет и укатила на автобусе из города. Джулия резко выдохнула, выпустив из ноздрей две струйки дыма. Наверное, мать оставила бы ее с тем мужчиной, не окажись он слишком слабым, чтобы проявлять заботу о девочке. Эта женщина не хотела оставлять ему ничего, что стоило бы беречь. Джулии хватило, как и ее матери, мужества, чтобы совершить побег. Когда ей стукнуло 16, она почувствовала отвращение к вялотекущей жизни и с радостью избавилась от побоев, руганий и равнодушия. Добавив себе пару годков, она устроилась на работу в один из ресторанчиков в Тупело и приложила немало усилий, чтобы изменить свой акцент, внешность и манеры. И это себя оправдало. Она получила стипендию на учебу в колледже и там нашла новых друзей. Начала новую жизнь и совершенно забыла о прошлом. А теперь призрачным видением из трейлера за ней не угнаться. В этот час дня на горизонте над Манхэттеном висела тонкая дымка серого тумана. Где-то далеко внизу слышался шум машин. Для обычных звуков улицы ее шикарный кабинет был недоступен. Никто не посмел бы потревожить ее, потому что ее покой стерегут охранники. Хотя сегодня это случилось. Раздражение, вызванное разговором с Пейтон МакГрудер, лишило Джулию покоя, и она не сможет успокоиться, пока не исправит положение. Она вернулась к столу и, сделав последнюю затяжку, положила тлеющую сигарету в пепельницу. Подложив под себя ногу, она села в кожаное кресло, затем подняла телефонную трубку и нажала на кнопку быстрого соединения. Услышав гудки, поправила челку и сделала короткий, но глубокий вдох, чтобы смягчить тон и придать обаяние голосу. Адам Говард, президент корпорации Howard Media and Entertainment, тоже не любит, когда его беспокоят. К нему следует найти особый подход. «Самая примечательная особенность Всемирного торгового центра», писал в своем архитектурном гиде по Манхэттену историк Фрэнсис Моррен, «заключается в том, что, когда вы находитесь внутри этого здания, вы его не видите». Находясь в своем кабинете, расположенном на 101 этаже ВТЦ, Адам Говард был согласен с утверждением, что с высоты в 1300 футов вид на город намного грандиознее, чем с серой гранитной мостовой, откуда смотрит на него обычный человек. Адам любовался потрясающей панорамой, когда неожиданно зазвонил телефон. Он с раздражением посмотрел на письменный стол, недовольный тем, что секретарша соединила его. Ведь он специально сказал ей, что ему нужно подумать над предложением, поступившим от компании Digital Media. Но потом он вспомнил, что так пищит его личный мобильный телефон, номер которого был известен лишь 50 или около того близким людям, обязанным ему деньгами, временем или личной услугой. Он вытащил из кармана пиджака крохотный телефон, открыл, зачем только их делают такими маленькими, и поднес к уху. «Да». «Привет, Адам. Не помешало?» Он сразу же узнал хрипловатый голос. «Ни в коем случае». Она действительно позвонила в самый подходящий момент. Последний месяц стал для него временем непрерывных банкетов. Его канал World News Network наконец-то догнал и перегнал CNN. Тиражи журналов, ежемесячника News World и еженедельного таблоида Slap распродавались так же легко, как горячие пирожки, в основном благодаря статьям о жертвах трагедии. Каналу ужасно повезло. В разбившемся самолете рядом с тайной любовницей мультимиллионера сидел бывший заключенный. Крупные газеты не обратили на это внимания, но его ищейки разнюхали про связь между ними и вот уже два дня разрабатывали найденную золотую жилу. «Я бы хотела увидеться с тобой сегодня вечером». Адам улыбнулся. Судя по голосу этой женщины, она, несомненно, собирается его соблазнить. Он достал электронную записную книжку и взглянул на список встреч. Сегодня вечером он ужинает с Мэвис и ее театральной труппой, но может отказаться от приглашения, ведь Мэвис не единственная, кто появится на ужине без мужа. «А как насчет 20:00 вечера?» — спросил он, озираясь в поисках стилуса. «Встретимся у тебя». 8? Отлично», — ответила она и положила трубку. Адам захлопнул телефон-раскладушку и улыбнулся. У Джули Сент-Клэр много талантов, но превыше всего он ценил ее прямоту. К 17:45 большинство письменных столов в редакции «Tampa Times» пустовало. Телефоны замолчали, и улеглась волна разговоров и грохота. Им на смену пришло монотонное гудение пылесоса-уборщицы, которое поначалу Пейтон приняла за жужжание висевших на потолке флуоресцентных ламп. Обычно этот звук тонул в гомоне тех, кто работал в редакции. Перегнувшись через стол, она взяла следующую страницу некролога и заставила себя читать, вдумываясь в каждую фразу, написанную казенным языком. Дойдя до середины страницы, она услышала биение собственного сердца. Оказывается, у пассажира рейса 848 Уинстона Мэннинга из Сент-Питерсберга двое детей. Дочь Виктория Мэннинг-Сторм, проживающая в Бруклине, и сын, преподобный Тимоти Мэннинг из Сент-Луиса. «Нашла!» — не сдержав радости, воскликнула Пейтон. Мэнди, сидевшая через два стола от нее, оторвалась от чтения и подняла голову. «Что вы нашли?» Пейтон посмотрела на практикантку с торжествующей улыбкой. «Тимоти Мэннинг, пастор, вот так-то!» «Он сын пассажира Уинстона Мэннинга из Санкт-Петербурга». Она положила страницу некролога себе на колени и потянулась к клавиатуре. «Ну-ка, посмотрим. Если завтра я отправлюсь с самолетом в Сент-Луис, то встречусь с ним в среду и вернусь в среду вечером или в четверг утром. Если понадобится, то статью для пятничного номера газеты я напишу в самолете». «Слишком много, если». По скептическому выражению лица Мэнди Пейтон поняла, что та сомневается. «А вдруг что-нибудь пойдет не так?» «Для такого случая у меня есть в запасе статья, только я не хочу публиковать ее». Пейтон перестала щелкать по клавиатуре и посмотрела на стол Мэнди, усеянный распечатками некрологов, банками из-под лимонада и обертками от печенья. «А тебе удалось найти что-нибудь?» «Пока нет». Пейтон удивилась. «Так чего ж ты ждешь?» Бросив тоскливый взгляд на часы, Мэнди поняла намек и продолжила чтение. Пощелкав клавишами клавиатуры, Пейтон вошла в интернет, чтобы узнать время вылета самолета, следующего прямым рейсом из Тампы в Сент-Луис. Как вдруг услышала возглас Мэнди. «Есть!» У Пейтон упало сердце. «Неужели сразу два имени найти?» В глубине души она надеялась, что удастся с одной попытки найти получателя записки. «Кто это?» — спросила она, откатившись от стола на стуле с колесиками. «Таннер Форд из Гейнсвилля, штат Флорида», — Мэнди выделила маркером напечатанные курсивом строчки. «Его отец был пассажиром первого класса. Это Трентон Форд, он жил в Далласе, штат Техас». Пейтон скрестила руки на груди и стала размышлять, покачиваясь на стуле. «Если человеку нужно было лететь из Далласа в Гейнсвилль, он вряд ли бы выбрал аэропорт в Тампе или Нью-Йоркский аэропорт Лагардия. Но, возможно, Трентон Форд навещал друзей или своих деловых партнеров. Кто знает?» «Хорошо». Она наклонилась вперед и схватила блокнот. Два имени, начинающихся на «ти». Ничего страшного. Сколько у тебя осталось некрологов?» Мэнди помолчала, считая пункты своего списка. 15. Пейтон глубоко вздохнула. Как бы ей хотелось, чтобы больше не нашлось никаких потенциальных получателей записки, и как бы она была счастлива, если бы преподобный Тимоти Мэннинг доказал, что записка адресована именно ему. Тогда и не придется беспокоить Таннера Форда и ехать в Гейнсвиль. «А как насчет вашей статьи, которая должна выйти в среду?» — прервала течение ее мысли Мэнди, взглянув на часы. «Вы уже начали работать над ней?» «Это не займет много времени. Вчера я набросала черновик, так что потребуется лишь немного его пригладить». Пейтон взяла карандаш и записала, что нужно взять с собой в Сент-Луис. Диктофон, блокнот, ноутбук. Ну и кредитку, конечно. Разумеется, руководство Tampa Times было не в восторге, когда сталкивалось с необходимостью возмещать расходы своих корреспондентов. Но это особый случай. Кертис Ди Сальва это хорошо понимает, как и Кинг. Даже госпожа Драконша согласилась, что такие истории случаются очень редко. «А, ты еще здесь?» — она вздрогнула, услышав глубокий мужской голос, повернула голову и увидела Кинга, который стоял у нее за спиной, прислонившись к столу, и улыбался. Скрестив руки на груди, он игриво подтолкнул ее стул длинной ногой в теннисной туфле. Пейтон почувствовала, что, несмотря на холодный воздух из кондиционера, у нее жарко полыхнули щеки. «Что подумает Мэнди?» «Вот уж не ожидала увидеть здесь тебя», — она повернулась к Кингу. «Неужели решил почтить своим присутствием трущобы, посмотреть на работяг за письменными столами, да?» В его темных глазах вспыхнули озорные искорки. «По-моему, мы заключили пари». Пейтон закрыла глаза, припоминая. «Ах, да, Кинг обещал угостить ее ужином, независимо от того, даст ей Мэри Грейс дельный совет или нет». Она так увлеклась чтением некрологов, что совершенно забыла об этом. «Так что?» — спросил Кинг, вскинув бровь. «Кстати, как поживает Мэри Грейс?» «Очень хорошо, если принять во внимание, что она всегда была такой чудачкой». Пейтон прижала блокнот к груди. «Она умна, признаю. Но ты не упомянула ее музей кукол и о том, что она не верит в кондиционирование воздуха. Я боялась, что расплавлюсь в ее гостиной». «Так она отдала тебе ценный совет?» «Скорее сравнение. По ее словам, люди как газеты. Если ты поведешь себя правильно, они раскроются, и ты увидишь, что у них внутри. Она милая женщина, Кинг. И спасибо за предложение. Но сегодня я точно не буду ужинать». Пейтон показала на кипу бумаг на столе. «Я должна выяснить кое-какие детали, иначе в среду не выйдет моя колонка». Кинг отвел глаза, и на секунду ей показалось, что он действительно расстроился, но затем он улыбнулся и щелкнул пальцами, указав на Мэнди. «Не позволяйте ей перетруждаться, юная леди», — попросил он, удаляясь по лабиринту редакции. «И скажите, что она упустила шанс отлично повеселиться». Пейтон качала головой, глядя вслед Кингу. «Вот еще приглашение на ужин. Наверняка отвел бы ее в свой любимый спортивный бар и усадил там за барную стойку. Ей пришлось бы есть жирный гамбургер и картофель фри, а он вопил бы, болея за игроков любимой команды, которых показывают по телевизору, подвешенному под потолком. Хорошо, что нашлась отговорка. Теперь можно вернуться к работе». Около 20:00 Джулия зажгла ароматизированные свечи, включила спокойную музыку и надела пикантное короткое черное платье. Вдыхая густой запах ванили, наполнявший комнату, она посмотрела на свое отражение в зеркале. Ее волосы блестели при свете свечей, но еще ярче светились глаза, в них был азарт, пробуждающийся во время погони. Ее платье стоило $1200, то есть почти $600 за ярд, но она считала, что эта сумма является выгодным вложением в ее собственную карьеру. Шелковая ткань подчеркивала линии тела и оттеняла молочную бледность лица. Джулия взглянула на часы. Как большинство мужчин, занимающих высокие посты, Адам опаздывал. Но она напомнила себе, что нужно набраться терпения и не раздражаться из-за такого пустяка. Сегодня она собиралась сыграть маленький спектакль с определенной целью и подарить Адаму Говарду такую ночь, которую он запомнит надолго. В ответ на это он сделает все, что угодно, чтобы история с запиской досталась ей. Обычный обмен любезностями. В четверть девятого Джулия услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Она вышла в коридор с верхним освещением и встала так, чтобы на нее падал свет единственной лампы, горевшей под потолком. Она стояла неподвижно и ждала. Когда Адам вошел и остановился у двери, она вскинула подбородок, устремила на гостя горящий взгляд, и ее руки медленно скользнули от горла черного платья до короткого подола. «Привет, Адам!» — прошептала она грудным голосом, и уже через мгновение он уронил портфель на мраморный пол и поднял ее на руки. Около 10 часов вечера черное платье было брошено на пол. Кто-то однажды сказал Джулии, что нет ничего сексуальнее женщины в мужской рубашке, поэтому она решила надеть синюю рубашку Адама. Достала ее из шкафа и набросила на себя, застегнув на одну пуговицу. Президент корпорации Howard Media and Entertainment лежал ничком с закрытыми глазами на огромной смятой постели. Поняв, что пришло время действовать, Джулия подползла к нему и поцеловала в щеку. «Эй, Соня!» — прошептала она, вытирая краем рубашки след от помады на его щеке. «Пора одеваться!» Адам открыл глаза и снова закрыл. Но меньше всего ему, очевидно, хотелось спать. Он протянул к Джулии руки и притянул к себе. «Адам!» — предупредила она, гладя его руки. «Тебе скоро нужно уходить!» Он приподнял голову, открыл глаза и, внимательно посмотрев на нее, тяжело вздохнул. «Ты права», — заметил он, разжимая объятия, затем лег на бок и подпер голову рукой. «Но с тобой трудно расстаться». Он взял ее за подбородок. «Ведь ты так восхитительна». Адам прижал ее к себе, чтобы подарить прощальный поцелуй, затем поднялся и начал одеваться прямо в постели. Джулия, сохраняя спокойствие, пошла в атаку. «Адам», — негромко и сдержанно начала она, — «сегодня утром в интернете я прочитала историю, связанную с рейсом 848 авиакомпании Pan World. Кажется, кто-то нашел записку, написанную одним из погибших пассажиров. Представляешь, колумнистку из Tampa Times это подвигло на собственное расследование. Она решила выяснить, кто автор послания». В течение нескольких дней она будет писать статьи, рассказывая о том, как продвигаются ее поиски. «Все интересно», — проворчал Адам, застегивая ремень. «Правда? Я думаю, это великолепная идея. Мне бы тоже хотелось заниматься расследованием этой истории». Адам снял с рубашки невидимую пушинку и испытующе посмотрел на Джулию. «Я понимаю твое желание, но если колумнистка публично заявила о начале своих поисков, то все репортеры страны пойдут по ее следу». Склонив голову к плечу, Джулия обворожительно улыбнулась. «Но не все репортеры имеют отношение к Tampa Times, а ведь это твоя газета». Она опустила глаза и с невинным видом прикоснулась на маникюренным ногтем к петельке на его рубашке. «Значит, у нас есть преимущество, которого нет у CNN». Адам взял пиджак и задумался. «По-моему, ты что-то недоговариваешь». Джулия решила говорить без обиняков. «Есть некоторые детали, которые нам неизвестны. Это содержание записки, намеки, которые она содержит, и личность автора. Журналистка не разглашает тайну». «А ты хочешь, чтобы она открыла ее тебе?» Адам рассмеялся. Его смех прозвучал сухо и цинично. «Милочка, мне неприятно говорить тебе это, но свободу прессы понимают так, как хотят. В наши дни она означает все, что угодно. И если колумнистка не желает открывать тебе кухню своих поисков, я не могу выкручивать ей руки». «Ты мог бы заставить ее», — сказала Джулия, раскинувшись на шелковых простынях. «У тебя есть власть, Адам, и ты никогда не боялся использовать ее». «Ты, в отличие от меня, плохо знаешь газетчиков». Голос Адама стал сухим и безжизненным, а значит, она должна быстро переходить в наступление или смириться с поражением. «Если журналистка не хочет раскрывать нам детали, мы, по крайней мере, можем уговорить ее работать вместе с нами». Перекатившись на другой бок, Джулия подперла голову рукой и поймала его взгляд. «Так мы сохраним наши приоритеты по сравнению с CNN и другими каналами. Все они будут отставать от нас, по крайней мере, на день, потому что им придется собирать новости по крупицам из ее статей. Если она расскажет нам, что ей известно, то мы выиграем». «Снимем специальную передачу, покажем ее, разумеется, в прайм-тайм, и конец конкурентам. Это будет нечто потрясающее, но нам, конечно, нужно поторопиться, пока общественность не забыла о рейсе 848». Джулия закусила губу, потому что умолчала, что это она должна появиться перед камерами с великолепной историей, пока люди не забыли о ней. Адам молча надел пиджак, поправил галстук и пошел в ванную. Наклонившись так, чтобы можно было заглянуть в открытую дверь, Джулия увидела его отражение в зеркале. Он пригладил посеребренные сединой волосы и посмотрел на себя с таким выражением лица, словно хотел сказать: «Наконец-то длинный день подошел к концу». Вернувшись из ванной, он с тайным злорадством посмотрел на Джулию, наклонился, чтобы поцеловать, затем слегка отстранился и взял ее лицо в свои ладони. «Ты красивая и умная. Неудивительно, что я не смог устоять перед тобой». Джулию охватило волнение от предвкушения победы. «Значит, ты свяжешься с газетой?» «А почему бы и нет? Она принадлежит мне». Джулия притянула его к себе и стала покрывать поцелуями, нашептывая слова благодарности. Адам рассмеялся, чувствуя себя хозяином положения, которому нравится время от времени награждать своего слугу. Затем встал и игриво, хотя и больно, ущипнул ее за щеку. «Нам нужно завтра же связаться с Tampa Times», — тараторила Джулия, пока Адам собирался уходить, на тот случай, если он забудет об их разговоре. «Эта колумнистка, какая-то Пейтон, отказала мне сегодня». На лице Адама мелькнуло выражение легкого недовольства. «Не хочет играть в команде, да? Ну ничего, утром я позвоню. Мы сделаем все, чтобы эта история прогремела». «Адам», — поправив ему галстук, Джулия молитвенно сложила руки и встала на колени. «Я уже говорила сегодня, как сильно обожаю тебя». Она тянула Адама за рукав, пока он не наклонился к ней и подставила щеку для прощального поцелуя. Глава 8. Вторник, 26 июня. Пейтон сидела в зале ожидания международного аэропорта Тампы с ноутбуком на коленях, внося некоторые уточнения в статью, которая должна была выйти в среду. Эту статью Кинга писал бы как «много шума из-за записки». В ней она упомянула о первом адресате и, не желая называть его имя или факты биографии, прежде чем возьмет у него интервью, пустилась в философские и сентиментальные рассуждения. Из-за этого Пейтон чувствовала себя очень неловко, но читателям Эммы Дункан наверняка понравится конечный результат. Пейтон приложила палец к губам и, покачивая ногой, начала перечитывать напечатанный текст. Ее точка зрения и сама история с запиской были не похожи на то, что она писала ранее, и лишь необходимость вынудила ее открыть в себе интеллектуальные запасы, к которым она предпочла бы не приближаться. Сентиментальность никогда не была ей свойственна, но она полагала, что это сумеет тронуть сердца читателей. В конце концов, она знала, что должны, как полагается, делать любящие родители – посещать с энтузиазмом детские футбольные матчи, уроки игры на пианино и концерты хора. Пейтон была лишена такого внимания, но это не значит, что читатели, которые когда-то были детьми, не смогут ассоциировать себя с картинкой, которую она попыталась нарисовать. Дети, составляя по буквам слово «любовь», связывают его со словом «время», — напечатала она. В этом Пейтон не сомневалась. В конце концов, она миллион раз встречала эту мысль в статьях Нэнси Килгар о воспитании детей. Возможно, Пейтон точно так же понимала бы слово «любовь», если бы ее мама прожила дольше. И как знать, если бы мама не умерла, отец не начал бы учиться на медика и не отослал бы ее к бабушке, а затем в школу-интернат. У них была бы дружная семья из трех человек. Они жили бы в маленьком домике в Джексонвилле, любили бы друг друга, ели вареные бобы. Пейтон напечатала еще какой-то вздор, почерпнутый из сочинений Килгар, а затем вставила последние подробности. «Я буду находиться в...» превратилась в «Я буду находиться в Сен-Луисе, штат Миссури». Затем она нажала на клавишу, чтобы найти орфографические ошибки. «Готово». Она написала статью, из-за которой молодые матери по всей стране станут сжимать в объятиях детей и всхлипывать за завтраком. Пейтон выключила ноутбук и посмотрела на часы. 8:40. В 9 часов самолет поднимется в воздух, и когда достигнет высоты в 10 000 футов, она отправит статью по электронной почте. Так она сдаст текст намного раньше последнего срока, назначенного на вторник. Нори Чилтон понравится эта статья, хотя она наверняка будет твердить каждому встречному и поперечному, что Пейтон потратила из бюджета газеты более $300 и на погоню неизвестно зачем.